эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия, с вами Народное славянское радио. Итак, 28 ноября 2018 года, среда, по одному из современных календарей, в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и наши уважаемые соавторы, соведущие, авторы эфира, как хотите их называйте, Андрей и Татьяна Шадровы. Здравия, Андрей, здравия, Татьяна. Здравствуй, Алексей. Добрый вечер, друзья. И здравствуйте все, кто нас слышит сейчас в этот прекрасный осенний завершающий вечер. Ну, вообще-то зимний уже. Ну, осенний, по календарю осенний, как раз-таки еще осень. Вечер. По одному из календарей пока осенний день. Хорошо. Да, да. И мы начинаем наш живой эфир, посвященный теме, как влияет кино и музыка на жизнь человека. Сегодня у нас не видеотрансляция, а аудио. Вот картиночка висит, как влияет кино и музыка на жизнь человека. Там представлены, кто у нас главные. Ну, а я, в свою очередь, предлагаю, как всегда, немножечко начать с того, что вы расскажете о себе. Итак, кто вы такие, как докатились до жизни такой? В общем, все явки, пароли, будьте любезны, выкладывайте. Предоставляю слово своему любимому супругу, как обычно, а я потом дополню. Ну, если прям как-то про себя рассказывать особо у меня не получается, но если очень коротко, то нас зовут Андрей, Татьяна Шадровы, мы семейная пара, уже в этом году ровно 10 лет, как мы знакомы, занимаемся мы много чем, живем в родовом поместье, поем песни, снимаем фильмы, устраиваем фестивали, занимаемся детьми, подростками, рисуем картины. В общем, настолько наша жизнь разнообразна и живая, и разная, что буквально в двух словах сложно так сказать. Но сегодня мы немножечко, вот, тематика нашего разговора сегодня будет непосредственно про музыкальную часть нашего творчества и про кино, которым тоже мы непосредственно занимаемся. Ну, походу, мы и о себе немножко расскажем, потому что то, о чем мы будем говорить, оно непосредственно связано и с нашей жизнью. То есть это не просто теория, это то, что мы закрепили в своей жизни, на практике. И то, что мы прочувствовали, главное. То, что прочувствовали. А живете на земле, да? Да. Да, мы уже с 10-го года, в 10-м году мы переехали из города, в данном случае из Москвы. Ну, с Танюшкой мы познакомились в Москве, сами мы из Сибири. Я из Иркутской области приехал в столицу, Танюшка приехала из Кемерово. Вот. Мы познакомились в Москве и через какое-то время переехали жить на землю. Вот на нашу выбрали себе участок, на котором сейчас создаем родовое поместье для наших детей. Наши дети там и родились на этой земле. Вот. И ну, уже 8 лет мы живем постоянно. Вот что вас на землю-то привлекло? Почему не жили, как все нормальные люди в городе, наслаждались бы жизнью? Для творчества в городе огромное. Плацдарм, пожалуйста, концерты тебе, ходи, выступай, концертные залы, стадионы, там, квартиры, что хочешь. А тут все-таки земля. Ну, кто-то представляет себе землю. Это медведи, кабаны, белки, которые вокруг вас, это основные слушатели. Вот что творческого человека на землю потянуло? Это так интересно, потому что у нас как раз нас окружают и кабаны, и белки, и тут и лоси, и все что угодно. Но и не только они, конечно, мы живем не отдельно, да, у нас тут тоже свой социум, можно сказать, тоже такие же люди, как и мы, тоже и творческие, и, может быть, и менее творческие. И, ну, в общем, здесь целое поселение таких людей, не сказать, что мы прям как отшельники ушли из города, но нам, как бы это сказать так, стало трудно дышать в плане вот энергетическом в городе, ну, как будто клетка такая сжимает и не дает как раз раскрыться душе, раскрыть свой потенциал большой, огромный, и чтобы вот его выплеснуть, и как-то вот организм даже требует вот этой подпитки от земли, не от бетона, не от асфальта, а вот от земли, от природы, от чистой, какая она есть, и когда мы приехали сюда и это почувствовали, все, теперь нас уже никакой метлой, наверное, в город не загонишь. Ну, так, чтобы прям жить там, что-то делать. Конечно, мы все равно и приезжаем, и взаимодействуем, и ни в коем случае не отказываемся от каких-то услуг городских. Но вот жизнь, мы поняли, что она естественная как раз в таких природных условиях. Мы пошли по воле вот души, по воле своего сердца. Мы захотели жить так, как нам вот комфортно, в принципе, вот не только для тела, но и для души, и для всего нашего сознания в целом. Вот. Поэтому то, чем мы занимаемся, более благостно как раз вот в этой обстановке, где сейчас мы находимся. Да. Mm-hmm. В течение мы очень и очень много общаемся вообще со всеми, и с городом, и с городом, и со странами. Возможно, даже с планетами. Возможно, что да. А вот смотри, у нас в анонсе написано: «Музыка – великая сила человека, каждый жанр музыки оказывает свое воздействие на здоровье психики человека». Как вы к этому пришли? Как вы вот в таком умозаключении вообще дожили до такого умозаключения? История вообще, она, конечно, глубокая. Если копнуть в мою прошлую жизнь, тогда еще в далекой Сибири, в городе Устилимске, я был барабанщиком в рок-группе в одной. Мы играли совсем другую музыку, что играем сейчас. Это был такой хард-рок, это был трэш, это был панк, это что-то в этом роде. В общем, это такая, была жесть. Ну, можно так сказать. Да. И жизнь моя, конечно, она была совсем другая, прям кардинальным образом отличалась от той, в которой сейчас нахожусь. И потом я когда понял, проанализировал многое то, что было спето в тех песнях, в тех совсем других песнях, деструктивных, давайте так назовем. Все это, конечно, отражалось в жизни, и, ну, в различных ситуациях. То есть мы пели просто о каком-то негативе, о разлуках, о различных там таких неприятных моментах. То есть вроде бы считали, что жизнь такая, да, и мы решили такие же песни петь. Не понимая еще о том, что эту энергию мы стали притягивать к себе в жизнь и формировать свою жизнь как раз под свои песни. И фактически многие музыканты, которые в то время играли как раз вот этот рок тяжелый, вот эту всю музыку пессимистичную, деструктивную, а они сейчас, если оттуда не успели вынырнуть, то уже находятся в таком положении, скажем так, в незавидном совсем. А я в свою очередь хочу добавить, ну это опыт моего супруга, а мой опыт, он может быть не такой красочный, но все же я, исполняя народные песни, по образованию я дежу в народном хоре, и исполняя народные песни, я анализировала текст, и очень много очень душевных мелодий, просто это вообще такой кладезь, вот именно русской музыки народной, это такие, просто душа разворачивается и не сворачивается, но текст подкладывается под эту музыку вообще, ну, очень какой-то страшный, про разлуки, даже и про убийство, и вообще и про несчастную там долю, и про жизнь. И когда я это стала уже понимать, я даже, будучи студенткой, на сцене мы пели, когда там хор, 50 человек стоит, и какие-то такие, там идет предложение какое-то, ну, с плохим смыслом, я его просто, либо просто не пропевала, либо что-то незаметно свое вставляла, потому что мне просто, ну, рот уже не соглашался петь то, что я не хочу притягивать в свою жизнь. Я понимаю, конечно, что это, ну, можно сыграть как роль, да, просто сыграть, но мы все равно даже играючи мы это притягиваем в свою жизнь. И мы поняли, что это большая ответственность перед собой в первую очередь, то, что ты поешь, а потом уже ты несешь это в массы, и люди это тоже впитывают через наше творчество. И на самом деле все очень просто. Человек – это такой биологический компьютер непосредственно. Да? То есть, и все, что воспринимает вокруг, все звуковые волны, они очень, прям как программы, влияют на человеческое подсознание. В данном случае песни, если мы говорим о песне, это как такие программы, которые зашифрованы в слова, в мелодии, в какие-то там рифмы, в ритмы и так далее. Эти программы, они считываются подсознанием человека, и через определенное время проявляются в его явной жизни в виде того, о чем эти программы звучат. Поэтому это настолько естественно и понятно для нас, что прям можно проследить любую-любую ситуацию, посмотреть, и все становится ясным. То есть как раз мы сторонники той теории, что о чем поешь, так и живешь, а не наоборот как раз. Если ты хочешь привлечь к себе энергию здравия, здоровья, счастья, радости, любви, гармонии. Ты, конечно, пой и слушай, еще лучше сочиняй как раз песни, которые купаются в этих энергиях и притягивают их в свой организм. Мир. И в мир тоже. Очень много можно привести, например, тоже когда стали с этим разбираться, в свое время, если вы помните, в советское время у нас очень мало было разводов в семейных парах, совсем не было разводов. Фактически у нас вот даже родители сейчас живут тоже постоянно все вместе. Скоро и золотая свадьба. Скоро будет золотая свадьба, да. Сейчас с этими с разводами у нас просто какая-то катастрофа творится, да. Вот. И тоже одна из причин, мы, конечно, не будем утверждать, что это главная причина, хотя с этим еще нужно как-то разобраться. Как раз заключается в том, что в свое время, в начале 90-х, на нашу страну хлынула огромная такая волна попсовой песни и различные там, ну, тут попсовая эстрада, да, в принципе, даже и рок тоже. И основная тематика, которая была, это... Одинокая несчастная любовь. Да, это разлуки всякие, не плачь, еще одна осталась ночь у нас с тобой, там много-много там всяких разных песней. В принципе, у них смысл был один, ты ушел, там я ушла, там я завел другую и так далее, и так далее. Эти все песни звучали как раз в 90-х годах, с 90-х по 2000-х, и «Руки вверх», и много-много всего остального. И эту музыку в основном слушали как раз люди подросткового возраста, школьники, ну, примерно от 14 до там, 20 лет, наверное, не старше. Да? Вот. Сейчас удивительно, что в то время, примерно там было подсчитано, что примерно 80% всех песен попсовых, которые слушали, популярных, 80% как раз были про разлуку, про несчастную любовь, про различные расставания, ну и так далее. И вот эта публика, которая тогда наслушалась, впиталась, которая записала себе в подкорку, в свой биокомпьютер, всю эту программу разлуки, она выросла, и сейчас эта публика, сколько ей уже там, ну, 30 там, лет плюс-минус, да, то есть это те люди, которые как раз уже создают свои семьи. И вот сейчас по другой уже статистике у них примерно такой же процент разводов, тоже 80%, представляете, да? 80% разводов вот у этой, у этого поколения. А что это такое? Совпадение это интересное. Или это может быть специальная программа отработанная? Ну, каждый пусть сам подумает, как захочет. Но, по крайней мере, факт есть факт. Специальное совпадение. Ты знаешь, еще надо здесь добавить, что добавился так называемый шансон, в кавычках, который к настоящему французскому шансону никакого отношения не имеет. Это блатняк зоновский, который переведен в формат общедоступного такого. Из подворотен вылез, да, когда из вот этих вот зон. Как там я сижу, скучаю, страдаю, а они там гады, ну и прочее, прочее. Вот это весь негатив. Вот выйду, опять что-нибудь там совершу, и опять мой дом тюрьма. И вот это все тоже наложилось. Так что здесь со всех сторон и попса, и шансон. А сейчас, если посмотреть телевизор, то даже вот этот шансон уже в формат попсы возведен, и там такое творится. И причем, если мы понимаем, на основе чьей музыки, какого народа этот шансон сделан, то понятно, в общем, что там и с точки зрения гормональных вот этих всех воздействий заложено, с точки зрения воздействия, ну, в общем, ну, много чего там. Не то, то, что хотелось бы слышать настоящему человеку, живущему, например, в России. Да, ну правильно, музыка, она, конечно, охватывает не только, допустим, попса, ее основная задача была, это, ну, скажем, прямо разрушить семьи. Вот. У всех, у других, те, допустим, определенная музыка была настроена на разные уровни, что ли, народа. То есть была музыка специально для подростков, в котором, в принципе, семьи, ну, особо так еще так рановато, да, но зато им так искривили сознание, что сейчас у них совсем другие ценности жизненные, не связанные с родом, с семьей, ну и так далее, а совсем другие они. Другая музыка, то есть у них были разные задачи, фактически многие темы, они уже воплотились. И наша задача как раз сейчас – это показать другой совсем мир и сказать, что музыка – это не просто развлечение, а это волшебство, это та программа, по которой ты будешь жить, и по которой будут жить твои дети даже. Поэтому выбирай сам себе программу, пожалуйста. Есть разные программы. От такого до сякого. Если тебе комфортно там, допустим, быть совсем уж в негативе, пожалуйста, есть темы, есть музыка на эту тему. Да? Вот программируй себя, купайся в этих энергиях, если тебе там хочется. Есть действительно люди, которым это нравится. Они, может быть, хотят пройти ощущения. Я уже проходил это, мне это уже не интересно. Мне интересны совсем другие энергии, которые тоже есть в разных песнях. Ну вот в репертуаре Народнославянского радио, сейчас я смотрю просто, я перенес в плейлист все ваши песни, 42 песни у нас ваших находятся. Это что, это как-то так, это все песни или есть какие-то, которые еще вы нигде не освещали, не выкладывали? Да, конечно, у нас есть еще песни, которые мы слушали вообще единицы, наверное, это вот самые свеженькие такие. Есть еще некоторые, наверное, у нас порядка 50, да? Ну, больше 50 песен, да. У нас все песни, которые мы исполняем, это, ну, мы скажем, что это авторские, хотя сейчас больше, наверное, больше честнее будет сказать, что просто пришедшие к нам эти песни, да, пришедшие через нас. Больше 50 песен. Сейчас мы как раз записываем еще один альбом, то есть мы берем те старые песни, которые на самой мощной волне позитива к нам пришли, буквально как озарение. К тебе пришли. Ну, ко мне, да. И мы сейчас, они были записаны просто под гитару, мы сейчас для них делаем хорошие аранжировки персональных музыкантов, записываем в хорошей студии и хотим, чтобы они звучали на новом уровне совсем. Вот. Но эта тема уже такая у нас следующая, наверное, пойдет, да? Не-не-не, подожди. Вот эта тема очень важна. Если мы говорим про разрушающую какую-то музыку, про разрушающее телевидение и прочее, то в этом случае, наверное, надо говорить и про созидающую музыку. И если мы заговорили про запись нового альбома, и этот альбом строится на песнях, которые, на ваш взгляд, позитивные и восстанавливающие нормальное мировоззрение, настраивающие человека на нормальный лад, то в этом случае почему об этом надо говорить? Итак, сегодня у нас остаются несколько дней, и об этом вот я заявляю, с трибуны Народного славянского радио, забравшись на броневик, встав под кумяч, да, под кумач, взяв кепку в руки, я заявляю, осталось несколько дней на краудфандинговой, вот слово-то иностранное, да, площадке, которая собирает на всякие благотворительные дела средства, народные средства. Поскольку у нас Народное славянское радио, то в этом случае почему про народные средства не поговорить. Вот поэтому расскажите, что там за площадка, какой успех, сколько чего удалось и сколько чего не хватает. Да, но я сначала скажу просто об одном очень интересном моменте. То есть мы все прекрасно понимаем, что весь успех так называемой западной музыки, все вот эти продвинутые, популярные, все, что сейчас вот идет нам с телевизора, да, с различных роликов, с радио, все это строится, конечно, на большом финансовом таком тортике, таком, на огромном. Да? То есть понятное дело, что если все вот эти клипы сказочные, дорогие, там, всех наших звезд убрать, если поставить этого человека... Без потанцовки, ну, допустим, Филипп, вот представьте себе, Филиппа Киркорова, там, допустим, поставить просто поле с гитарой, там, с какой-нибудь... С комбиком, и пусть он там сыграет, это будет совсем другой эффект. Даже многие даже просто развернутся и уйдут. Я не только про Киркорова. То есть все вот это современно, оно строится на больших вложениях, на огромных качественных клипах, на дорогих студиях, на лучших музыкантах, лучших продюсерах, ну, и так далее. Вот. Почему сейчас почти вся... Созидающая музыка, а ее очень много, у нас много друзей, много групп, которые пишут гениальные песни, просто песни, действительно, которые программируют человека, помогают ему просто превратиться обратно в человека. То есть песни, работающие на созидающие семьи, на здоровье, на творческий успех, на удачу, на гармонию. Есть их много, но они почему-то, так скажем, некачественно исполнен, ну, там где-то записано в плохой студии, да, там нету хорошего клипа, какие-то любительские записи, ну, и так далее. То есть, понятно, потому что нету большого финансирования. Почему нету финансирования, это уже другой, конечно, вопрос. Тем людям, у кого, видать, много денег, это пока не интересно. Но у нас вот единственный, конечно, спонсор... Это наш народ. Да, и меценат в данном случае, это, получается, наш народ, который чувствует просто своим сердцем, своей душой, что эти песни должны жить, и они должны... Ну, не просто быть кустарно там где-то записано, они должны быть прямо максимально звучно, максимально красиво, ярко, достойно просто быть записаны на уровне всех вот других таких вот современных песен. Да. И тогда, когда они будут записаны так же достойно, любой человек просто сможет почувствовать уже, ну, на одинаковых, что ли, весах такую песню и другую песню, и поймет, насколько это уже для него важно. Так вот, и когда мы это поняли, да, раньше мы альбом писали у себя студии, но, допустим, в некоторых европейских и в других там радиостанциях есть определенные там, как это называется, определенные уровни качества, которые должны быть, да, в принципе. Ну и то, что максимально живых музыкантов должно быть, в принципе, в аранжировках, мы это поняли. И сейчас как раз записываем наши старые песни, которые были записаны просто под гитару, но мало кто их слушал, потому что они, ну как, просто кустарно записаны дома, да. Это было еще 10 лет назад. Все это сейчас никому не интересно, мир идет дальше. Но это новое звучание. То есть песни те же, душа та же, но современная такая, знаете, вот... одежка. Одежка такая привлекательная. Поэтому на сайте Planeta.ru мы сделали вот проект такой, он называется «Андрей Татьяна Шадрова. Песни, открывающие сердца». Мы уже делали там один проект 2 года назад. Вот, народ нам тоже очень хорошо помог. И проект, который был по записи альбома «Добрые дела», у нас завершился успешно. Набрали там больше 100% от заявленного бюджета. И записали тоже альбом в студии. Ну, точнее, мы записывали почти дома, но сводили в хорошей студии, и это уже был хороший результат для нас. Сейчас мы решили, что мы записывать тоже будем в хорошей студии, с хорошими музыкантами, сводить тоже будем в хорошей студии. И все эти песни, когда они будут записаны, они все будут безвозмездно, конечно, выложены в сеть и будут доступны всем людям, в принципе. Вот. Но это удовольствие, конечно, не такое уж и совсем даже и не дешевое, скажем так, мягко. Вот мы выложили проект, который на планете, выложили его 24 апреля, сейчас он через 5 дней заканчивается. Вот, там собрано 71% от заявленной суммы. Он уже, конечно, успешно, он, естественно, окупит хорошую часть наших расходов, ну, далеко не всю, конечно, но, тем не менее, народ нас очень хорошо поддерживает, мы там, очень благодарны за это. Да. И не теряем надежды, что все-таки 30%, которые остались до 100, мы их все-таки догоним. Ну, посмотрим, да. Вчера вот был такой удивительный день, такой, если кто не знает, щедрый вторник был вчера, оказывается. Это день, международный день благотворительности. Вот. И как по такому удивительному совпадению, вчера у нас 60% до 71% прям доросло. Да. И мы понимаем, что это все вложение, в принципе, в наше будущее, в наших детей, в нашу страну, в наше состояние вообще общечеловеческое. То есть мы вкладываем, и мы понимаем, какую программу потом мы будем слушать. То есть мы будем вот выбирать именно те звуки, те вибрации, которыми мы будем, ну, скажем даже так, облучать не только себя, но и окружающую свою семью, своих детей, да, и они будут расти подсознательно под эти звуки, и эти звуки будут влиять на их жизнь, и очень важно, какие это будут звуки, и самое главное, какие слова там пропеты, потому что мы уже знаем, что бывает очень красивая мелодия, но совсем ядовитое словесное содержание, да, и можем привести, допустим, такой пример. Филиппом, да, ну, таких примеров много, вы знаете. Филипп. Знаете, можно любые песни взять вот и просто их разложить, и все станет понятно и так. В свое время, когда Филипп Киркоров пел, опять-таки, свою же песню «Единственная моя» тоже, вроде бы, да? Знаем, «Единственная моя». Песня красивая, мелодия хорошая. И очень много молодых людей пело эту песню, на концерте подпевали, и сами того не понимая, что они себе записывали программу бездетности, абсолютной бездетности, потому что один из куплетов этой песни поется, там есть такие страшные слова: «Не родятся наши дети, не подарят нам цветы, будет дуть холодный ветер над осколками мечты». В общем, жуть. Это страшная вещь, это вообще магия просто. И эту песню люди в молодом возрасте, когда активность, когда энергия прям ищет, да, они эту песню поют там по несколько раз в день, ну, пели, да, пели эту мантру, записывая себе в голову несколько раз в день, причем усиливая это, не только один человек, а там тысячи людей это пели, они усиливали еще к тому же геометрической прогрессии эту программу. И опять-таки вернемся в наше время, в современное время. Мы прекрасно знаем, да, что те люди выросли, и сейчас большая, чуть ли не основная проблема у молодых пар — это как раз рождаемость. Не знаем, сколько много бесплодных пар. Они не могут никак зачать ребенка, не могут никак родить. Конечно, я не говорю, что это причина только в этой песне, но она очень сильно повлияла тоже на всю эту ситуацию. Многие песни там, на самом деле, ну не только это, многие тоже были как раз задуманы для того, чтобы не рождались наши дети. Есть много песен. А мы решили написать свои песни как бы в ответ, может быть, сказать, или ну просто да не в ответ, свое видение. У нас да. Просто свое, совсем другое. И мы про своих детей писали песни, про даже не про детей, а песня «Призыв» у нас есть одна, вот Любаша называется. И мы после рождения второго сына как раз хотели очень дочку, и эта песня пришла до зачатия даже. И потом, когда я ходила беременной, мы не делали, естественно, никаких УЗИ, но я очень хотела девочку, надеялась, но я понимала, что, вот кто родится, тот родится, конечно. Но песня была написана, и потом, когда Любаша родилась, конечно, мы еще больше обрадовались тому, что и песня, как призыв, сработала очень хорошо, и потом среди других даже мамочек, которые слушали эту песню, они очень прониклись и тоже и своим девочкам поют, даже если они Любаша. Да. В общем, да, мы ответвляемся, как и вся жизнь. Да, и поэтому, если сказать так очень коротко, то у нас песни как раз для счастливой жизни. И эту счастливую жизнь мы формируем непосредственно вот этими звуками, этими словами, этой мелодией. Вот. Потому что создать какую-то свою счастливую жизнь, да, в узком кругу, это неинтересно для нас. Мы очень хотим, чтобы это вся страна, весь мир покупался вот в этом, чтобы изменился, стал именно... Ведь каждый человек, каждая семья, вот какой бы он ни был, да, плохой, хороший, там, на самом деле люди счастливые и несчастные. Вот счастливые люди, они выбрали сами этот путь, а несчастные, быть может, просто еще... Тоже выбрали свой путь. Ну, выбрали, но подсознательно они все равно все хотят быть счастливыми. Потому что это естественное желание любого человека. Счастье, это естественно. Быть частью, быть такой благодатной частью всего мироздания. Гармоничной ее частью. Для этого как раз. И если возвращаясь к альбому, да, вы можете поддержать не только нашу запись, потому что все деньги, абсолютно все, и даже мы еще там свои добавляем, они все уходят вот на аранжировки, на оплату музыкантов, там, на звукорежиссеров, да-да-да-да-да. Вот. И все это превратится потом в песни, которые будут звучать в том числе и с ваших экранов, ну, с компьютеров, там, с чего угодно. И это будут те песни, которые будут слушать ваши дети, это те песни, которые будут вкладывать в ваши семьи именно состояние счастья, состояние радости, добра, благодарности и созидающих каких-то других эмоций. И энергии, конечно. Да, то есть что можно здесь, вот, в заключение этого маленького такого подраздела сказать, что если вы сейчас подключитесь, поддержите этот проект, то сможете потом с радостной гордостью, услышав песню с нового альбома, сказать: а вы знаете, своим друзьям, а я ведь к этому приложил вот тоже руку, я тоже в этом поучаствовал. Так что, может быть, и это кого-то сподвигнет. Хотя, конечно, гордыня – это не самое лучшее, что и в жизни. Но даже если гордыня проявлена в чем-то вот таком хорошем, она может позитивно откликнуться вообще в мироздание. Давай сейчас включу фоном вот эту песню, ну, какую-нибудь, не знаю, там, Любаша, может быть, и вот немножечко послушаем ее, чуть-чуть буквально. Светлая душа, ты летишь не спеша, выбираешь с радостью семью. Долг ли будет путь, главное не свернуть. Ждем с тобой встречи наяву. Светлая ты доченька наша, братику, сестричка Любаша, ждем тебя мы дружной семьей. ты любви яркий свет. Пусть горит он много лет и несет живую красоту. В этот мир ты придешь, благодать принесешь, пробуждая мысли чистоту. Светлая ты доченька наша, братик и сестричка Любаша, ждем тебя мы дружной семьёю, счастливы мы будем с тобою. Жизни нашей краса, солнце, сияние в глазах, ты наша дочь, гонишь невзгоды все прочь. Доченька наша, братику, сестричка Любаша, встретились мы дружной семьёю, счастливы мы будем с тобою. Там-да-ра-дам, там-да-ра-дам, там-да-ра-дам, Да, хорошая песня, на самом деле. Не хочется мне превращать наш эфир в концерт, хотя вот ваша песня, честно говоря, может так одну за одной слушать. И что я обратил внимание, когда звучат ваши песни, вот не возникает ощущение, что это все одинаковое. Вот есть артисты, которые исполняют песни, вроде бы тексты хорошие, вроде бы музыка хорошо записана, а вот чувствуешь, что ну как-то все как будто из одного... Вот замеса, все идет песня. И вот этим страдают современные исполнители, особенно авторы, такие попсовые, где главное любовь-морковь слова, где умца-умца-умца. Ну, чуть-чуть мелодию изменили, вроде все нормально. А вот здесь я смотрю, приложено что-то такое от духа, от души, свыше что-то такое проявлено, где каждая песня, она уникальна. Да, благодарим, Алексей. Да, благодарим за такое замечание. Очень здесь, тепло. Конечно, у вас нет такого... синдрома, что «Ласкового мая», когда вот мы можем каждый месяц писать по альбому, потому что так это было выгодно коммерчески, да, там больше альбомов, больше каких-то дисков, это выгоднее. У нас просто совсем другие цели, да, мы просто, те потоки, которые приходят, их не так уж и много, да, но они все разные, как и сама жизнь. В целом, мы вот сколько, за 10 лет, да, 50 песен, на самом деле, очень, с какой-то стороны очень мало, да, 50 песен, но они все действительно разные. И каждая песня, она очень отличается. И мы сторонники того, чтобы у нас не было такой заштампованности, очень зашоренности, даже не только в текстах, но и в мелодии. Поэтому сейчас мы как раз записываем в качестве нашей старой песни, а вообще новые песни будем писать, я надеюсь. Ну, тоже, как я даже не знаю, когда. Ну, как придут. Когда придет время. Да, у нас нет такого продюсера, который бы говорил, вот сегодня надо там, к Новому году сделать 10 песен. И слава богу, что такого нет. Мы делаем тогда, когда нам приходит, скажем так, ангел муза. Пришел, значит, хорошо, вдохновение появилось. Ну, конечно, хочется писать, но понимаем, что... дети и еще какие-то проекты, которые на данный момент важны, актуальны, они немножко отодвигают творческий процесс. Да. Очень интересно есть такой момент, что многие музыканты, допустим, они выступают, но к кроме музыки, мало чего у них там еще есть. Да? То есть они занимаются песней профессионально. Но, как правило, у многих нет ни семьи, или нет детей, ну, допустим, хотя бы маленьких, больше. Или уж нету земли, или еще чего-то такого. У нас вот, к счастью, есть все это, да? Маленькие дети и большие дети, и большой участок земли, и кино-видео деятельность. И поэтому. Да. Да. Вот. И поэтому все это. Поэтому не так часто пишутся песни. Наверное, так скажем. Не так часто, но зато так качественно. В общем, позыву сердца, а не позыву кошелька, да? Да. Хорошо. Ну, хорошо. А вот дальше продолжаем наш разговор, как говорил товарищ Карлсон, бросая игрушку за борт домика, да, в окно. Вот смотри, сейчас что я наблюдаю? Когда у нас образовалось первое радио, это было уже больше 5 лет назад, да, такой уже срок, да, даже больше, уже больше 6. Тогда вот я сказал следующую фразу. Наступит время, когда славянство станет модным, когда многие станут на себя натягивать вышиванки, многие станут на себя прикладывать различные коловраты и прочее, прочее, говорить то, что я славянин, я там рус, я русич, но в душе они останутся, какие есть. То есть это перерастет в формат заработка денег, в формат какой-то конъюнктуры. И на сегодняшний день, на самом деле, это все сбылось. Вот я, может быть, такой плохой провидец, что что-то плохое там предсказываю. Но мы все чаще и чаще видим людей, которые конъюнктурщики, которые просто одевают на себя а-ля славянство, но продолжают жить в формате водка, матрешка, балалайка, медведь, шапка-ущанка. Вот в этом формате кокошник, мужик, можно себя одеть и так далее. Такие вот марсиане бегают. И вот это все же передается в музыку. То есть до этого он пел «умца, умца, умца», на сцене прыгал, прошу прощения, вилял всякими мягкими частями тела, обтянутыми, или там показывал до высших образования, показывала свои до высших образования, очень голосистая была. А тут она вдруг решила запеть на славянский манер, прям вся такая славянка стала. А что слышно? Слышно, что да, музыка вроде распевы наши, обороты наши, гармония наша, а вот где-то там вставляются те слова, как вот ты приводил пример про Киркорова, где куплетик-то бомбу и подкладывает в будущее. Вот что про таких исполнителей можно сказать, которые так на лету переоделись, и до этого они пели шансон или пели какую-то попсу, а теперь они прям славянисты такие стали, но все у них как было там внутри, или предпринимательское, или коммерческое, или вот такое попсовое, так оно и осталось. Да здесь все очень просто. Тут надо смотреть не только человека на концерте и какие его песни, а вот и по его делам в жизни, в реальной, в семейной жизни, что он за человек вообще. Потому что если человек поет об одном, допустим, да, а в жизни у него там разрушена семья, он, допустим, пьет, курит или там что-то еще там делает, не дай бог кто. И не состыковываются эти все понятия, да, слово, дело и мысли, тогда это все, конечно, просто пустой звук абсолютно. Для нас очень важно, чтобы соединялись все планы бытия. Ну, вот, например, наши песни, мы их поем, мы так же живем, мы так же думаем, так же говорим. Вот, и у нас все так же, все по-настоящему. А я хотела сказать, что на данный вопрос я смотрю немножко чуть-чуть или глубже, или выше, даже не знаю, как сказать. Но я вижу не просто людей, которые это делают, а некие энергии. Это как вот как сумерки сгущаются перед рассветом. То есть это некие энергии, которые чувствуют, что вот-вот время еще есть, чуть-чуть можно поиграть. Сейчас мы вот на их инструментах поиграем чуть-чуть хотя бы, и все. Вот. И как бы такая... Происходит некая суета, мишура, но человеческая душа, она же все это различает, она же чувствует, где ей хочется, обняться, а когда оно просто не оставляет никакого следа, и бывает, что и оставляет, но какой-то грязный след, то это уж, конечно, тоже чувствуется, где есть истина, где просто одежка. Здесь очень важно проверять именно на уровне чувств, конечно, потому что бывают такие музыканты-проводники, которые, ну, которым действительно как-то не складывается в личной жизни, там, в любой другой, но действительно они могут проводить кое-какие, к сожалению, не очень часто, но тем не менее проводят песни, которые несут такой жизнеутверждающий и интересный. Это все чувствуется, потому что если после прослушивания песни человек захотел что-то изменить в своей жизни в другую сторону, да, как-то преобразиться, как-то вырасти в чем-то, то это уже серьезный посыл, это уже достойно, это должно жить. Потому что это программа на наш рост, на наше преображение. Вот. А если после какого-то у нас тут дочка подошла, если после прослушивания песни какое-то опустошение, депрессия, деградация, агрессия, да все что угодно, это все яд. Вы просто выпили яд, который вот в вашем тонком теле сейчас отравляет ваши души. Потому что песня это же тоже как питание. То есть питание для нашего тонкого информационного тела. Оно питается не яблоками, как я говорю, да, оно питается музыкой, словами. Одну секундочку, у нас у дочки сейчас песня новая. Сейчас мы тут с ней поговорим. Так вот, песня это как продукт питания для информационного нашего тела. Оно тоже должно быть чистым и полезным. Мы же не выбираем себе в качестве еды для тела какие-нибудь помои, протухшие, которые там, или там дохлятину, или еще что-нибудь. Нет, мы хотим, чтобы было с большим сроком годности. Но почему-то песни, да, мы, ну не мы, а некоторые люди, любят слушать тухлые, прям совсем агрессивные. Ну, можно сравнить с едой, которая давно уже вышла из срока годности, да. И мы наполняем этим свой мир, и потом понимаем, думаем, что вообще плохо все, почему такое вот депрессия, почему здоровье какое-то плохое, да, почему дела не ладятся. И не понимаем, что это взаимосвязано все. Так, я куда-то в сторону ушел, да? Да нет, мы стали говорить про то, что некоторые переобулись, но вот это как-то так развернул уже в сторону гастрономии. Ну, переобулись они-то, понимаете, это, ну, чувствовать нужно сердцем. Ну, дело в том, что как бы он не переобувался, если, допустим, это действительно не трогает, да, если мурашки не идут, то, ну, какая цена эта переобувка? А если этот человек, к тому же, еще и совсем другую жизнь ведет вне сцены, то совсем это тоже цена. Угу. А вот есть такая теория, которой частично я придерживаюсь иногда, в некоторых случаях, но которая вот здесь, судя по твоему, потому что сказал, для тебя она мало осуществима. Это когда отделение носителя от информации. Потому что бывает, человек говорит о каких-то заоблачных, красивых делах, словах, в каких-то образах высоких, но при этом он сам человек очень низкого полета. Но ведь те, кто его слушали, люди, они иногда загораются и на самом деле куда-то там высоко поднимаются, о чем даже он мог предположить. Вот что ты скажешь по этому? Стоит ли отделять носителя от информации? Здесь нужно, конечно, детально смотреть, потому что в общих чертах это тоже сказать. Если мы будем говорить детально про какого-то исполнителя, то это одна история. Потому что нельзя так четко сказать, да, это так, а это не так. Мы поняли, что жизнь настолько она гибкая и многоярусная, многовекторная, что радикально что-то сказать точно очень сложно. Это, кстати, очень хороший вопрос, потому что я сейчас подумала, а что если вот эти девушки, да, вот которых ты привел в пример, которые поют, да, которые переодеваются, ну вот эти исполнители, они могут одеть эту одежду, а потом они могут же почувствовать эту энергию, и в жизни их может что-то поменяться. То есть может же и такой быть вариант. И, конечно же, например, человек, который что-то ищет, какой-то вопрос его интересует, он ищет информацию, и он, может быть, особо и не будет смотреть на человека, который вещает, а он будет чувствовать эту информацию, которая идет, и которая откликнется, он ее возьмет и пойдет дальше. А есть люди, конечно, для которых очень важно и, ну, подпитка, то есть насколько эта информация правдива, насколько она прожита человеком, насколько он вообще ее сам чувствует, потому что это все равно, что идти, например, беззубому стоматологу лечиться или какому-нибудь там толстому диетологу, который научит похудению там, или еще что-то. Ну, вот такие моменты тоже есть. Наверное, есть какая-то золотая середина в этом, потому что жизнь, она такая не любит категоричности. Поэтому действительно здесь, наверное, от индивидуального какого-то момента зависит. Можно сказать проще. К примеру, очень, ну, почти, скажем так, 90%, скорее всего, все-таки будет. Это то, что если вы идете слушать какого-то исполнителя, посмотрите на его жизнь. И 90% гарантии, что у вас будет такая же жизнь, если вы будете слушать эту песню. Прям поставил точку такую жирную. Ну ладно, хорошо. Не ходите слушать тех, кто плохо живет. А другой вопрос скажет: это как же так? Это как же так? Он на Роллс-Ройсе ездит, летает на своем собственном самолете, что плохо живет, что ли? Да нет, здесь, наверное, к словам надо прислушиваться, к посылам, и вопрос, что он с вас хочет поиметь, потому что, уверяю вас, деньги, которые с вас собирают стадионы, это не самое главное. Для них деньги – это так, прикрытие. На самом деле они собирают кое-что более важное для вас. Ну ладно, давай я сейчас поставлю еще одну песню, которая вот многим, которая запомнилась, понравилась, и мне хотелось бы про эту песню немножечко поговорить. Средь густой тайги, в глубине живого леса, в доме рубленном, в чистом и простом, много сотен лет жила матушка-ягиня, древняя богиня, добрая ведунья. Бабушка-колдунья знания откроет доброму герою и отправит чистым нужной тропою. Всех сироток собирала, обогретых в печке вымытых, всеми без детей отдавала. Матушка-ягиня, древняя богиня, добрая ведунья, бабушка-колдунья. Пожирает в доме с костяной ногой. Ловсия по свету мчалась, тьма врала нам тысячу лет, но яга в сердцах осталась, и в душе остался свет. Матушка-ягиня, древняя богиня, добрая ведунья, бабушка-колдунья. Матушка-ягиня, древняя богиня, добрая ведунья, матушка-колдунья, матушка-егиня. Ну, в общем, это «Матушка-егиня», кто еще не узнал, да, песня, которая, как мне сказал один знакомый, ехал я в маршрутке, сидим, что-то там разговариваем о чем-то, и вдруг водитель включил эту песню, и маршрутка вся замолчала. Здорово! И они все сидели, слушали, что же такое там звучит. Для них это было просто переворот, наверное, в сознании, мозги кипели. Давайте так, песня, как она появилась, с чего вдруг вот этот вот мотив, вот эти вот слова и вот этот сюжет вообще? Для нас эта история возымела еще более удивительное продолжение. Там мы недавно узнали, что один человек ездил, куда он, как это называется, Бангкок. В общем, ну, Таиланд он ездил отдыхать, вот он шел, там стояла какая-то большая многоэтажка, и на ней, ну, то ли жидкий экран был, то ли просто проект, большая-большая такая была, в общем, большой экран. И вот на этом экране как раз крутился там клип «Матушка-Егиня» в Таиланде. Он это увидел, как было удивительно, нам главное потом пишет. Там это круто, мы были очень удивлены. До сих пор не понимаем, как это. Да, наши песни там есть, а тут еще. Ну, что касается песни, это уже мы эту историю расскажем, как она родилась. В свое время, когда мы стали читать, когда у нас родился первый совместный ребенок, мы стали читать ему сказки, многие его родители, и начали, естественно, русские народные сказки. Вот, и в одной из сказок там стали читать про Бабу-Ягу, сразу же не сложилось. И раньше мы просто не думали, не замечали, это смотрели многие фильмы, Миллер, это куда бы Бабу-Ягу, как-то особо не задумывали. А сейчас просто задумались, потому что читаем сказку, включаем здравый смысл и понимаем, как это так, что какая-то Баба-Яга, родственница, племянница. И она хочет ее изжарить, есть там, да, для чего, просто слушать, своего роста. Ну как-то все это нелепо. Она какая-то вся грязная, страшная, да. Но при этом подсознательно никто ее злой не считает, да. Она хоть хочет всех съесть, но по факту никого не съела вроде как в сказке. И вроде бы как-то всем помогает. И все это ни складушки, ни ладушки, это путаница абсолютная. И вот мы решили написать свою версию этой песни. И попросили просто потоку, чтобы он дал те знания, образы, да. И вот я два раза или три раза снимал рано утром на рассвете. И из этих образов приходили вот эти стихи, мелодии. Песня была записана буквально там, за два утра, да? Да, да. Была записана, и потом в этот же год мы удивительным образом, просто волшебно сняли видеоклип на Ладожском озере, в Ленинградской области, сняли видеоклип, это было настолько волшебно, что до сих пор понимаешь, насколько это все было нужно, благословенно со стороны системы, со стороны вот таких предков, рода нашего. И клип вышел, и он так хорошо, в общем-то, у нас идет в интернете. Достаточно получился. Удивительно, да? Да, до сих пор к концерту подходят люди и говорят: «О, а мы вот ваш клип, вот мы тут клип вас увидели, а потом стали еще песни ваши слушать». Конечно, он большую сыграл. Да, ну да. И потом, самое главное, что пришел образ, что «Матушка-Егиня», это была, которая сейчас перетели Бабу-Ягу, конечно же, такой исковерканный, такой перевернутый образ мудрой, ведущей женщины, которая жила в древние времена и своим деянием действительно очень помогала, действительно она ухаживала детей-сироток, которые оставались после войны, ну, после того, если не было там родителей, да, сирот, она ухаживала, настаивала на свой путь, и потом давала путеводный кругочек, да, и уже приставила их в нужные семьи. И действительно, это была женщина, которая жила в таком уникальном месте, в дикой, как мы говорим сейчас, природе, понимала язык птиц, животных, понимала вообще суть мироздания, была такой некой волшебницей своего мира, добрая волшебница. И сколько это было вообще там даже, это не важно. Ну, многие люди простые, если хотели какого-то мудрого совета, они действительно ходили к ней, там куда-то глубоко, в лес, но тем не менее знали, что только там они получат очень мудрый, выверенный, действительно добрый совет. В общем-то, матушка Егиня пришла к нам, мы просто вот, выразили это через эту песню. Сейчас песня, так же, как и клип, живет самостоятельно своей жизнью. И все хорошо. В общем, сказала, а напишите-ка, ребятушки, про меня песенку. Да? Давно-ка про меня не вспоминали, а то все называют меня как-то непонятно. А теперь давайте правду. Нам так удивительно, да, что сейчас у нас есть очень много перепевок уже этой песни, кто-то поет, ну, да, в интернете, там, ну, различные люди, различные постановки танцев, вот, песни, там, спектакли, чего-то нету уже, прям, ну, целый подбор. Обратная связь от народа, конечно, мощная, идет и до сих пор, и с выходом клипа, конечно, тоже была, потому что, ну, вот, люди выражают свою благодарность, вот, это самое важное для нас, то, что попали в точку, как говорится, вот то, что нужно. И для нас это наивысшая награда, то, что мы делаем все не зря, и что это нужно не только нам. Хорошо. Народ, вы слышали, да, что вот поддержка и так далее, так не просто так слова были произнесены, так что давайте обороты не сбавляем, поддерживая наших авторов-исполнителей на краудфандинговой площадке, опять же, слово это иностранное произношу, поддерживаем, еще несколько дней есть возможность добрать 30%, даешь новый альбом со старыми хорошими песнями и с новыми. В общем, чем больше нашего хорошего да разного, тем лучше. Поэтому поддерживаем, подходи, как там это, народ, торопись, покупай живопись и так далее. То есть такие лозунги. Ну что ж. Да, ссылку на проект куда-нибудь больше. Не знаю, куда ее скинуть. Можно найти к нам в ВКонтакте, в группу Андрея Татьяна Федорова. Есть ссылки как раз на этот проект. Есть открывающие сердца. Вот. Также, кстати, у нас есть концерт. У нас концерты не так часто проходят, но вот сейчас, в этом году, мы хотим тоже пригласить концерт, который состоится 16 декабря в Москве. Будет какие-то митинги. Мест будет не так много, поэтому лучше это у нас дочь. Хорошо, но со своей стороны мы поддерживаем такие проекты и информируем и на новостях, и на сайте, и ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и прочих буржуйских и не очень соцсетях, так что обращайте внимание за анонсами. И про концерты, и про краудфандинг, опять это слово произнес, там все это написано. Я предлагаю ко второй части уже переходить, чтобы пообщаться с нашими радиослушателями и зрителями, а то как-то мы сами да сами, а тут люди сидят, ждут и говорят, ну когда же, ну когда же. Да, напоминаю, что вопросы и реплики мы принимаем только на сайте Народного славянского радио, slavradio.org. Сейчас появляются разные сайты и околославянской, и славянской тематики, и люди иногда начинают путать. Вот если вы видите slavradio.org, и там есть чат-беседка, то это вы, значит, на правильном пути, на правильном сайте, и можете вопросы задавать. И еще на нашем канале в YouTube, youtube.com/косая черточка, то есть slavradio, одно слово. Вот там пишите, пожалуйста, мы вас увидим, мы вас услышим, ваши реплики, вопросы зачтем. Ну, единственное, что вопросы от гоблинов мы не принимаем, и реплики от гоблинов мы стираем, потому что здесь человеки, а не гоблины, и поэтому давайте общаться так, чтобы другим было не стыдно за выраженные вами слова. Итак, вторая часть, и после этого мы переходим к вопросам и ответам. Согреет он тела мои, погладит душу и кругом обережным защитит от стужи. Весеннюю порою превратится в лето, и ночью, если нужно, озарится светом. Красные глаза, как зеркала планеты, способны чувства отражать и находить ответы на вечные вопросы, что хранятся в сердце и ждут, когда откроют лабиринта дверцу. С надеждой раскрывают древности и сюжеты, где между строк зашиты тайны и секреты. Водопад волос, водопад, спадая с плеч волною, волной, смывая мутные года, года волшебною водою, чтоб радость наполняла сердце жизнью вечной, портреты рисовала кистью бесконечной, живые, чтоб картины снова зарождались и навсегда на свете белом оставались. Чтоб радость наполняла сердце жизнью вечной, портреты рисовала кистью бесконечной, живые, чтоб картины снова зарождались и навсегда на свете белом оставались. Радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Итак, продолжаем разговор на Народном славянском радио. 28 ноября 2017 года. Среда по одному из современных календарей. Как влияет кино и музыка на жизнь человека? Это тема живого нашего эфира. В виртуальной студии Алексей Орлов и Андрей и Татьяна Шадрова. Теперь мы переходим ко второй части. Это когда уже общаемся с нашими радиослушателями и зрителями. Напоминаю, что сайт slavradio.org. Там есть чат-беседка или беседка-чат. Кому нравится, пожалуйста, называйте. Главное, чтобы вы там зарегистрировались один раз, и после этого можете уже писать вопросы и реплики, можете общаться с хорошими друзьями и обсуждать хорошие темы. А также на нашем канале в YouTube, youtube.com/slavradio, можете писать свои реплики, вопросы к живому эфиру, ну и комментировать те эфиры, которые уже в записи выкладываются. Сразу отвечу, что эфиры выкладываются в записи после небольшой обработки. Это уборка шумов, это уборка каких-то вот ляпов, типа того, что у нас здесь было отключение-включение. Поэтому не удивляйтесь, если вдруг после сразу того, как эфир выйдет, какое-то время он будет отсутствовать в доступе. Идет обработка, вычищение, и потом он опять выкладывается. Итак, Дмитрий Веселин. Вопрос. Скажите, как вы относитесь к классической музыке и к таким современным коллаборациям совмещения классической музыки и электронной? Благодарим Дмитрия за вопрос. Только вот коллаборации непонятно, что это. Ну, это когда объединение необъединимого, может быть, такой вариант. Но здесь надо у Дмитрия, наверное, спросить. Дмитрий, а что ты имел в виду под этим вопросом? Я поняла, да. Ну, вообще хорошо относимся к классической музыке. Классической музыке очень хорошо, но на самом деле вот бывают такие моменты, когда действительно из классической музыки начинаешь что-то делать, там чего-то добавлять, но... Ну, вот я лично за себя, да, за себя я скажу, меня это вообще не трогает, а даже, ну, не очень хорошо я к этому отношусь, потому что я считаю, что это Ну, это, скажем так, это искажение. Как помягче это сказать, да. Но это лишнее. То есть это вот сделал автор, и не надо из этого уже ничего. Но если ты что-то хочешь сделать, лучше сам сделай свое. Пусть это будет не так велико, как классика, да, но вот оно будет твое, и оно будет по-другому, нежели ты будешь свое накидывать. Очень редкие, наверное, бывают какие-то совмещения электронной и классической музыки, но я, наверное, такое не слышала, чтобы прям чтобы хорошо было. Мне почему-то сейчас приходит то, что классическая музыка, она, конечно, несет свои импульсы, свою энергию, и когда в нее вставляют такие прям очень грубые ритмы современные, а-ля умца, то тем самым мы просто уничтожаем вообще всю эту программу из классической темы, да, и просто делаем ее немножко примитивной, музыку, принижаем ее, и тем самым как-то все ее достоинство перечеркиваем, как жирный фломастер. У меня был такой момент, когда я где-то услышала, включила кто-то или где-то нашла, какая-то была музыка такая, подвижная, вся в современных ритмах, и что-то я там пританцовывала, думаю, ага, вот такая, что-то, какой-то даже просто ритм. А потом вдруг раз, и полилась песня, улетай на крыльях ветра. Я просто была в шоке, на самом деле. Я думала, как, зачем это моя любимейшая просто песня, и вставить ее вот в это, что это просто, я выключила тут же. И все, я обиделась. Татьяна, ну вот то, что ты произнесла, это «Бородин, князь Игорь», песня. Вот есть очень приятная обработка, там и голос приятной девушки, и там немножечко вот современности добавлено, и звучит очень плавно, очень хорошо. То, что ты привела пример, я тоже такое слышал, но это жуть какая-то, это на самом деле. Так что вот разные коллаборационистские, да, вот эти вот варианты, они по-разному звучат. Вот если человек талантлив от Бога, то он совместит несовместимое. Это будет звучать и красиво, и не раздражающе. А если человек просто гонится в погоне за чем-то, совмещая ежай колючую проволоку там, или удава, например, да, там с ежом колючую проволоку получается, то в этом случае ерунда получается. В конечном итоге мы видим, что слушать невозможно. Так что да, я с тобой согласен, на что нарвешься, от того и заболеешь. Очень многие занимаются как раз для того, что своего они придумать не могут, что-то у них не идет, пробки в голове, каналы перекрыты. И самое простое в этой ситуации – это как раз сделать ремикс на какие-то известные красивые мелодии. Ну, как правило, вот в энергетическом звучании эти песни, они очень провальные. То есть они не остаются в народе, они исчезают очень быстро из памяти, из народного внимания, и они не ценны во времени абсолютно. Есть уникалы, которые просто как-то хотят, вот красивая мелодия, как классическая, просто хотят ее сделать танцевальной. Такие тоже есть, бывает, да. Тогда еще можно послушать. Даже взять Архиповского. Да, Алексей, он вообще, то есть он берет вот эти мелодии, и не только классические, вообще самые разные, но он их так обыгрывает, что это просто какой-то шедевр получается. И, кстати говоря, о гениях, да, если о классике, тот же Петр Ильич Чайковский, он очень часто обращался к народным мотивам, и он делал из них просто тоже шедевры. И превращал их в классику, да, которую мы уже привыкли называть классикой. Поэтому это такая очень большая тема. У вас там подпевки идут по полной программе. Репетиция, да. Дочь соблюдает наши правила, правит репетицию. Ну да. Ну вот о чем мы говорим, что если талантлив человек, то он талантлив во всем. И если он берет что-то из народа, то в этом случае он это не опошляет, а делает совершенным. И вот Петр Ильич Чайковский и другие современные и старинные композиторы, талантливые, они это делали и делают очень-очень хорошо. А вот если мы вспомним мультик «Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять», вот там был пример, когда вот этот автор набрал, надергал отовсюду, ну и получилась у него горе-опера такая, где там зайцы грохают, да? Да. Вот, так что до комиксов недалеко, ну и для расстройства психики тоже недалековато, если за это берется какой-нибудь бесталантный горе-композитор. Ладненько, идем дальше. Ярослава Ярославна, просьба в эфир, спойте свою песню «В лучах любви». Заранее благодарна. Это прям спеть под гитару имеется в виду, да, сейчас? Здесь написано «просьба спеть», но вы можете эту просьбу отклонить и сказать, что мы сейчас не в голосе, например. Вот, ну, всякое бывает, да? Ну, или так акапелла, можете один куплетик там оттуда напеть или взять гитару. Но опять гитара, это надо настраивать, это инструмент. Поэтому смотрите сами, ваше усмотрение. Нет, так нет, да, так да. Если нет, так идем дальше. Нет, сейчас мы попробуем один куплет спеть, но здесь у нас микрофон простой, какое будет звучание, не знаем, мы попробуем. Да, судя по шипам и по всему остальному, микрофон очень простой, просто, видимо, для обычного компьютерного разговора, а не для вокала. Ну, давайте попробуем. Гитара уже здесь. Сейчас одну секундочку. Рояль из кустов достали. Да. Так. Шторку от органа отдернули. Ой, она немножечко расстроена. Так, я пока поговорю. Да, я могу поговорить. Говорю. Да, ты пока поговори, знаешь, мы с тобой пока он там вот настраивает все, мы с тобой так посекретничаем. Татьяна, скажи, ты все-таки человек, который с музыкальным, классическим, но народным образованием. Даже дирижер народного хора. Я дирижер академхора, я дирижер там, народного инструмента, да, и так далее. А ты все-таки академ, не академхора, а народного хора. Вот там понятно, свои у нас по классике учили и так далее. Но вот этот вот товарищ рядом с тобой сидящий, отец твоих детей, это же хардрокщик, что ты с ним общего нашла? Он же там ревел по нервам, дергал и так далее. Что ты в нем нашла? Как вы встретились вообще? Я на самом деле не знала о его таком богатом прошлом. Потом он мне уже об этом рассказал. Я его не видела в таком виде. Я его увидела уже как раз, когда он стал писать свои песни, когда он уже решил выйти на другую дорогу жизни. И я как раз познакомилась с его творчеством, придя к нему на концерт. И когда я услышала его песни, как раз которые вот мы сейчас переписываем уже вдвоем, вот этот новый альбом, я сидела в зале, так открыв рот, слушала, и у меня была такая мысль, то есть вот ему бы я родила, и все. И у меня такой мысли потом больше не было ни к одному другому человеку молодому. Вот. И то, о чем он пел, я думала, это же все то, о чем я думаю, это же все мои слова, как так можно, как такое может быть. Вот. И после этого концерта прошло 3 года, и мой супруг смог меня разглядеть с помощью моих друзей, в общем, разных всяких обстоятельств. Но я, честно, видимо, его дождалась. Я так понимаю, что... И он пришел с гитарой. Песня уже не актуальна сейчас в лучших людях. Я думаю, что актуальна. Да. Я думаю, что песня актуальна, просто здесь получилось: я бы для батюшки царя родила богатыря. Через 3 года царь услышал этот посыл и женился. Вот, девчонки, обратите внимание, вот правильный посыл. Выбирать мужчину надо не просто так красив, смазлив, там еще чего-то, а вот так. Вы готовы от него родить? Вам хочется родить от него ребенка? Вот с ним хочется жить от и до, вот прям от первого вдоха совместно до последнего, да? Вот из этого надо исходить. Вот вам такой очень хороший, на мой взгляд, пример. А не так, что «Ой, Киркоров, ой, там этот еще кто-то, ой, там». Вот это все вторично, оно, знаете, на сцене попрыгало-попрыгало, соскочило, и потом удивляйтесь, неужели вот это чудо-юдо, я могла как-то так влюбиться в него, да? Вот, а здесь правильный посыл. Готова я от него родить? Готова я ему родить? Готова совместно с ним жить? Это принимать, какой он есть? Вот этот посыл, который посеялся в пространстве, и смотрите, 3 года, росточек зашел, случилось все. Ну, вот, Дибер, давай споем, раз уж мы эту тему затронули, «В лучах любви», то давай про любовь-то и споем. Есть на свете белом заповедные места, где взор ласкает и лелеет красота. И среди чарующих дубрав на месте том построен дом. В нем живет отрада светочей моих храня, источник радости и света для меня. Нас повенчала благодарная земля, завещая жить в лучах счастливых любви, среди счастливых лиц мечты твои, как птицы в мир несут рождение души, стирая все границы. Вот такая зарисовочка от нас. Да, друзья, ну, как было слышно, можно только догадываться. Но приходите к нам на концерт, там будет полная версия и совсем с другим звучанием. 26 декабря в Москве. 16-го. Ой, 16 декабря в Москве, да. 16 декабря в Москве. Запишите эту дату красными большими буквами прямо у себя где-нибудь в том месте, которое вы не пропускаете вообще ни разу в своей жизни. Где-нибудь там перед выходом, перед входом, на холодильнике тоже действенное место. Перед белым другом своим, который в каждой квартире может быть. Вот где вы посещаете, где вы смотрите? На телевизор наклейте большие буквы, вот так вот. Вот быть обязательно, слушать обязательно. Пускай это закрывает вам телевизор, чтобы вы видели правильные слова и надписи. Вот по поводу, как звучит, как не звучит, Андрей. Ну, понятно, что микрофон не вытягивает и половины от того, что надо, да, и добавляет шумы и всякие там хрюки-бряки. Но живой звук, в отличие от записанного, какой бы он ни был идеальный, это отличие. И это отличие, которое позволяет что-то уловить такое, что ни одна запись, ни магнитофонная, ни CD, там еще какая-то, не передаст. Так что я счастлив, что вы взяли в руку гитару. Идем дальше. Вопрос эфира от Владимира Змытича. Здравия всем. Зачем перемешивать музыку, песню и кино? Давайте разберем отдельно. Про музыку ничего плохого не скажу. Вероятно, музыка – это клей, позволяющий соединить поток переживаний в один клубок восприятия. А вот как родилась песня? Человек рассказывал и пел о своих переживаниях и своем жизненном пути. Другие слушали. Иными словами, песня позволяет слушателям получить суррогат потока реальных или воображаемых переживаний стороннего человека через слуховой канал. Кино позволяет получить более качественный суррогат переживаний стороннего человека или группы лиц через зрение и слух, умаляя таким образом потенциальное стремление человека. Зачем лететь на Марс, если робот слетает, снимет камеры, а потом в Голливуде сделают фильм, и я его посмотрю, не слезая с дивана? Исключение составляют научные ученые фильмы, передающие исключительно сухую информацию. Исходя из таких соображений, можно сказать, что кино является формой зла. Вот это поворот. Неизбежно возникающего при передаче информации. Кино – это неизбежно зло. А если зло неизбежно, может быть, это не зло. Вот это тоже поворот. Понимаете, как разобраться в такой путанице? Владимир, мне понравился ход Владимира. Он вообще так любит такие вбрасывать. Такие философско-мудрые высказывания, выражения, реплики. И вообще такие вот большие длинные писания. Он развил тему. Сам в нее углубился, а теперь спрашивает: ребята, помогите разобраться в этой путанице, которую я сам же здесь наворотил. Поможете или оставите на самотек? Ну, смотрите, здесь мы, конечно, у нас в теме общения было кино и музыка. Я так понимаю, про кино мы сегодня еще вообще не говорили. Хотя я по специальности режиссер кино, и мы снимаем некоторые фильмы. Пока делаем короткометражные, игровые, еще различные документальные фильмы. Естественно, фильмы у нас такого же направления, как и песни. То есть это жизнеутверждающие, созидающие, ну и так далее. Да? Это действительно большая тема, это совсем другой уровень, потому что музыка – это все-таки часть кино, но никак наоборот. Кино – это уже совсем другой уровень, и здесь у нас входит аудио такая, точнее, визуальная картинка, уже совсем образ приобретает более объемный вид. И сила влияния на человека увеличивается на порядок, конечно, при фильме. Но законы там действуют одни и те же, понимаете? То есть все то же самое фактически. Я так и не понимаю, какой вопрос, помочь разобраться в путанице. Но кино уже... зло это или не зло? Ну нет, ну как можно сказать, зло или не зло, это же инструмент просто. Сейчас вот в чьих он руках, то это и значит то. Это как топор, можно дрова наколоть. Ведь это средство... Средство просто питания ваших тонких тел, кино, так же, как и музыка. Есть действительно кино очень хорошее, очень доброе, очень такое. Посмотришь, и хочется жить, и хочется любить, хочется творить. Ну, таких фильмов не так много, да, но они есть все равно. И они будут с каждым годом все больше и больше. Вот. Каким фильмом заполнять свой эфир, это уже вам решать, но, конечно, знать нужно самые такие основные моменты, о которых мы уже говорили в песнях, то есть то, какой информацией ты себя наполняешь, то эту информацию ты получишь потом в своей реальной жизни. Вопрос только во времени, когда это будет завтра или даже уже сегодня, но это будет в любом случае. А кино — это не зло, нет. Если мы говорим про вопрос, да? И вообще, что такое зло, если мы будем немножко про философию говорить, для нас зла не существует, а есть просто определенные, что ли, спектры, определенные учителя, которые работают на единую общую цель. В данном случае, тот, кто вот автор, которого как зовут сейчас, Владимир, да, то, что он говорит про зло, для нас это просто некие учителя, которые направляют наши души по более интересному пути, но в мир добра. Как-то так. Достойный ответ, да. Кстати, вот тут про коллаборацию. Коллаборацию. Это или сотрудничество, процесс совместной деятельности в какой-либо сфере двух и более людей или организации для достижения общих целей, при котором происходит... Что-то обмен знаниями, обучение, достижение согласия, консенсуса. Вот еще одно иностранное слово. Так что теперь мы знаем, что такое коллаборация. Борация, борация. Так вот вы говорите, борация. Как это прям можно, как скороговорка? Коллаборация, коллаборация, коллаборация. Да. Понятно. В общем, я думаю, что ты помог разобраться, что зла нету, поэтому кино не может быть злом. Я еще хотел чуть-чуть добавить буквально, что зло, оно как раз и существует за счет того, что есть добро. И как раз добро тоже существует, потому что есть другая грань зла, да? Это на самом деле ну, две стороны одного такого большого объемного какого-то тетраэдра, что ли, такого. И это часть мира, и оно неизбежно, потому что если что-то убрать, мир уже будет совсем другой, и это будет не так интересно, понимаете? В любом фильме, если убрать, допустим, какую-то, ну, что ли, как мы скажем, драматургию, да, вроде бы как неинтересно смотреть, да, живут они, все хорошо, живут, и все у них прекрасно. Вроде как скучно, да? Но если мы увидим преодоление, если они сначала упали, там какой-то человек падает на самое дно, да, прям совсем у него все плохо, но потом он находит в себе силы, данные ему Богом, он эти силы в себе так развивает и выходит на сторону добра, это уже некая внутренняя такая борьба, да? Это уже интересно, потому что там есть и добро, и зло, и все это вместе приводит к одной прекрасной картине, к победе человека над самим собой и к выходу его на новый жизнеутверждающий уровень. Но ты вот рассуждаешь с точки зрения все-таки какой-то духовности, с точки зрения человека, убери драматургию, и не будет фильма. Но ведь известны фильмы, которые на низменные давят, вот, и их можно смотреть без всякой драматургии. Один из таких разновидностей – это боевик, ну, а второй даже упоминать не хочется, это постельные всякие сцены. Вот в этих случаях, когда на низменную первую чакру или на что-то там еще действовать, там вообще драматургии никакой не надо. А вот то, о чем ты говоришь, эта драматургия, да, востребована, потому что человек – это все-таки не обезьяна, которая только совокупляется и защищается, а которая еще для чего-то, для другого существует. Ну, просто хочется немножко сказать, это и так мысль, она и так всем понятна, все и так прекрасно догадываются, что у каждого фильма или, допустим, у каждого жанра есть свои цели и задачи. В данном случае, если очень коротко сказать, то задача, вот истинная задача почти всех боевиков, это как раз как бы вот нагнетать ощущение страха, ощущение войны, ощущение борьбы вот именно в народе, в народных массах, чтобы это было такое, знаете, это вот нагнетение вот этого страха, агрессии, там, мести, ну, вот, и так далее. И когда в определенный момент количество вот этой вот энергии переваливает какие-то там определенные проценты, да, то это все превращается уже в реальность. В настоящей жизни мы видим вспышки там, горячие точки, то там, то сям, а где-то еще, может быть, и посерьезнее, да, пульнет. Все это мы понимаем. В том числе и другие фильмы, они все как раз направлены на то, чтобы вот эти вот энергии в человеке раскочегарить, да. А для чего, это уже надо разбираться, для чего. есть определенные люди, или так скажем, не люди, да, которым это выгодно. Они делают такие вещи для того, чтобы свои делишки проворачивать в нашем волшебном мире. У нас как-то выходила передача, где мы рассматривали как раз воздействие музыки на человека. И вроде бы говорили простые вещи, приводили пример, едет человек в машине, а сейчас на машинах ездит очень много людей, у него звучит какой-нибудь там heavy metal или что-то еще такое, может быть, какая-нибудь звучит дворовая или зоновская шансонная попса, где рассказывается, как надо поступить с тем, кто тебя обидел, к примеру, там, да, и случается авария, ну, вот кто-то в него тюкнулся или что-то там еще, кто-то его подрезал. И человек, даже не понимая, что это произошло, будучи в заведенном состоянии вот таком, он может выхватить любой предмет, пойти разбираться и после этого ущерб нанести другому человеку. Я думаю, что если бы он находился под воздействием какой-то музыки более мягкой, более нежной, то, во-первых, может быть, он не попал в аварию саму, потому что он бы не был заведенным и как автомат бы не отрабатывал. И вполне возможно, что если даже авария случилась, он бы более мягко решил проблему и тем самым не усугубил бы какие-то неприятности и для себя, и для другого человека. А потом дальше не пришлось бы ему в суде объяснять, зачем он кого-то там огрел какой-то дубиной или что-то еще с ним сделал. Вот что ты скажешь по этому поводу, исходя из того, что многие люди, многие, не все, но многие, возражали, они отталкивались от того, что нет, я вот слушаю музыку, со мной ничего не происходит, я вот езжу, у меня звучит такая-то музыка, и мне это помогает, и так далее, и тому подобное. Да, мне это помогает тоже. Это все правильно, Алексей. Дело в том, что это все очень сильно взаимосвязано. Вот. Я могу привести, конечно, много различных примеров, в общем-то, но здесь настолько все очевидно для нас, что это все отражается в реальной жизни. Потому что человек, ну, скажем, в состоянии в благостном, в таком, в добром, ну, не то, что в медитативном, а именно состояние благодарения, состояние такой всеобъемлющей любви. Если в таком состоянии он едет в той же машине, то ты можешь сам проверить, не надо там никаких там доказательств, а просто проверить. Поедете, вот, допустим, в таком состоянии, поедете там где-нибудь по МКАД или еще где-то, и вы увидите удивительные вещи, как, во-первых, никаких аварий с вами не будет вообще. А вам будет уступать там как-то дорогу без всяких разных сигналов, да, там что-то еще будет такое интересное, может быть, какие-то интересные плакаты появятся, там что-то, там кто-то позвонит в этот момент. Главное, ваше состояние на тот момент, оно должно быть максимально добрым. Как его сделать? Ну, включите хорошую музыку, хорошие песни, отсейте там какую-то грязь из головы, просто настройтесь на час, на благостное состояние и проедьте где-нибудь по дороге, увидите один, да, результат, экспериментируйте просто. И наоборот, если вы, конечно, рискнете, попробуйте себя так раздраконить, с кем-то поссориться, включить какой-нибудь трэш. И этот же час, другой час уже проехаться по этой же дороге. И просто замечайте, смотрите на мелочи, смотрите на вокруг людей. Но я вас уверяю, у вас будет очень ошеломляющее открытие. Насколько будут другие ситуации, насколько будут другие звонки, и даже, возможно, что-то еще будет. То, о чем неприятно потом будет вспоминать. Да еще добавить, ну, просто если человек говорит, да, у меня ничего не случается, все нормально, я проехал, все мне это как бы, ну, к чему-то приободряет, но Вселенная и вообще жизнь, она же у нас живая. Она живая, и она это не значит, что прямо сейчас, да, сиюминутно произойдет. Нет, просто человек, который так рассуждает, может быть, он еще не до конца умеет видеть эти знаки и вот эти какие-то расплетения жизненные, мы сами до сих пор еще не всегда умеем уловить вот эти вот событийные ряды какие-то, да, но когда мы оборачиваемся в прошлое и смотрим, ага, вот тогда я тут сказал вот так, и вот так получилось, вот почему сейчас вот так, и это очень интересно. То есть вот эта инерция по времени, она может быть разная, может быть прийти обратка прям тут же, а может она прийти через какое-то время, есть какие-то определенные законы, мы пока не знаем, как они работают, но они работают точно. Они как-то для каждого человека по-разному, все очень индивидуально. Для кого-то приходит прям тут же ответ. Ну, ты послал какую-то негативную мысль в пространство, да, и тут же в тебя сзади врезается там кто-то, допустим, да, на машине в тот бампер. Такое тоже может быть, это прям мгновенное решение такое, да. Бывает, что наоборот, бывает то, что отразится не на тебе, а на твоем роде. То есть в это же какое-то время примерно может заболеть твой родственник серьезно, либо попасть в какую-то неприятную ситуацию. Все это очень сильно взаимосвязано с интимитами в видимом мире. Вот. Просто пробуйте, экспериментируйте, и вы поймете, в каком состоянии вам более комфортно жить. И в каком состоянии к вам больше будет притягиваться удача, какие-то денежные потоки, любовь и друзья. По-моему, вполне очень очевидно, что в состоянии благодарности, да, и в состоянии любви к вам мир максимально открыт и проявляется к вам во всем своем великолепии. Ну, в общем, то, что мы хотели донести с этой передачи, вот ты здесь и подтвердил, и Татьяна тоже правильно, на мой взгляд, вещь сказала. Если ты являешься магнитом, ты что-то к себе притягиваешь. Вопрос, какой ты магнит? На что ты настроен? Да. И если ты слушаешь какую-либо грязь, то в этом случае грязь тебе и притянется. Если ты грязь не слушаешь, в этом случае к тебе грязь притягиваться не будет. Одни становятся мухами, которые видят вокруг себя что-то такое плохо пахнущее, а другие пчелами становятся, в зависимости на что ты настроил. Одни на вот это плохо пахнущее, а другие на цветы и на нектары. И поэтому наше окружение, наш мир предоставляет тебе то, о чем ты мечтаешь, что вожделеешь и что тебе надо. И не более того. То есть мир отвечает тебе, а не создает для тебя что-то. Вот это надо понять. Поэтому музыка и кино, и мысли, они только-навсего твои мысли. Они всего только-навсего создают условия в этом мире для того, чтобы тебе это все вернулось. Да, я бы сказал так, что мир настолько многогранен, там настолько много слоев различных энергий и ресурсов и всего на свете, а человек – это просто как генератор какого-то вида энергии вот в каждую отдельную минуту. То есть, ну, допустим, сегодня может быть таким, через час уже другим. Вот если сейчас ты генерируешь какую-то позитивную, благостную энергию, да, то вот этот момент из Вселенной к тебе притягивается соответствующие вот этим вибрациям музыкальные тона энергии. И все, что с этим связано. То есть человек, он сам вызывает к себе и ситуации, и жизненные какие-то моменты, и друзей, и все такое. Да. Может, перейдем к следующему вопросу уже? Да, вот так вот просто, вот так и влияет кино и музыка на жизнь человека. Дальше Дмитрий Веселин, вопрос эфира. Рэп-культура в России настолько опущенная до крайности музыка, а молодежь тащится в кавычках от нее. Почему это так? Время грязи и мерзости наступило? Я бы, наверное, так бы сказал, что время грязи и мерзости уже заканчивается. Да, поддерживается. Потому что, ну, действительно, рэп – это, конечно же, если мы говорим сейчас на славянском радио, то это совсем не наша музыка. И мы к этим песням вообще никак не относимся, в общем-то, в принципе. Вот. Но мы понимаем молодежь с той точки зрения, что они увидели в этом рэпе как какую-то альтернативу современной попсе и современному року. В том смысле даже больше не в музыке, которой на самом деле там нету. Музыки вообще, там есть просто, да, такие некие там звуки, и читать их. Но там есть текст, который, по их мнению, как-то вот более реально подчеркивает какие-то вопросы жизненные, которые не высвечиваются, может быть, в других музыкальных направлениях. А рэп это высвечивает, да, какие-то молодежные проблемы, там что-то еще. И это как раз та самая наживка, на которую очень многие клюнули. На это был рэп. Как раз вот рассчитано. Но наживка, она вроде бы одна, но на самом деле удочка-то одной и той же сущности, которая ведет к тому, что эта музыка относится к разряду деградационных песен, в принципе, почти весь рэп. Хотя мы знаем рэп из исполнителей, которые читают такие достаточно позитивные тексты. Да. У нас есть такой один знакомый, есть, да. Прям его очень любим. Мы сейчас говорим о том, что вот в нашей славянской душе более так трепетно, более естественно это слушать распевы, все-таки пение, а не читание. Тем более под такие вот ту-ту-ту-ту ритмы. Поэтому нам ближе распевки, и нам ближе красивые мелодии, гармоничные. Да. Я еще хочу сказать, конечно, в защиту молодежи. Наверное, может быть, 5 лет назад я бы сказала, да это вообще такое фуфло, да это нельзя слушать вообще. То есть была бы категоричная. А сейчас я вспоминаю себя, ну, в юности, в подростковом тоже состоянии. Я не слушала рэп, а я училась в музыкальном училище по классу аккордеона. И я почему-то выбирала самых таких композиторов, ну вот, как же они называются, современных, ну тогда это казалось современные, по-моему, Софья Байдулина, там, в общем, такие созвучия нереальные, просто там, ну, антигармония, то есть кластеры там всякие какие-то, дисгармоничные какие-то, даже мелодиями их не назовешь, но я от этого просто кайфовала. Сейчас я это слушаю, я просто не могу это даже слушать. Я думаю, как я могла вот от этого получать удовольствие? Я понимаю, что я была в тот момент на каком-то таком уровне, когда мне это нужно было пройти. Я как бы этого накушалась, и все, сказала спасибо, я иду дальше. То есть это, ну, такой некий период, когда, видимо, что-то нужно такое пройти. И я просто пошла дальше, и мне это, ну, разонравилось и стало неинтересным, я уже выше стала идти. Поэтому я думаю, что у молодежи, у которой, наверное, крепкий стержень, если даже она немножко нацепляет этого рэпа, она все равно потом выйдет в нужную струю. Ну, это время, это все-таки молодежная музыка, да, я очень почти никого не знаю, кто бы в таком взрослом возрасте бы слушал рэп. Понимая, что нам нужно что делать, если говорить о позитивном каком-то варианте этого вопроса. Нам нужно эту ту правду, которую хотят молодежь услышать, да, те какие-то животрепещущие темы, их просто пропевать в наших песнях, да, петь в наших мелодиях, петь в наших каких-то ритмах более таких традиционных, да, народных. Потому что самые такие танцевальные, конечно, темы вообще, это когда посмотришь какой-нибудь хор, точнее, Пятницкого, да, когда, например, не хор, а ансамбль. Да и хор, ансамбль Моисеева, это же просто вообще такие там танцы залихватские. Какой там рэп, что-то это даже рядом не лежит. В общем, молодежь наиграется, а потом в итоге сердце подскажет, а душа позовет свои родные пенаты. Ну да, да. Ты знаешь, мне иногда бывает, как главному редактору тяжело вот так вот объяснить людям, которые присылают вот такие произведения. Вот, вот я сочинил музыку, вот послушайте, какие там слова. А я слышу рэп, и вот мне бывает очень трудно человеку, композитору такому вот молодому, донести, что парень, ну не наше это. Да, слова классные, но это не наше. И хочется не обидеть, потому что на самом деле слова хорошим-то заложил. Но вот эта вот речитативность, которая нам не свойственна, вот эти все обороты, ну вот и не хочется человека обижать, и вот донести хочется. Ну, в тяжелой ситуации я оказываюсь иногда, на самом деле. Я вообще, у нас был летний лагерь такой природный, и было очень много подростков. И я увидела, как они просто тащатся от этого рэпа, при том, что я увидела, ну, какой негативный там вот этот смысл, и все. И я думаю, о боже, может быть, мне самой уже написать этот рэп, чтобы как-то вывести оттуда, ну, как-то, ну, на какую-то другую струю, потому что я понимаю, что они туда идут, а они просто там, ну, застревают в этом. И у меня были такие мысли, потом ушли. В общем, ты не потеряна. Понятно. Ярослава Ярославна, вопрос в эфир. Как вы обрели гармонию вдвоем? Вас песни вдохновляют? О, как интересно. Спасибо за вопрос. Песни – это часть нашей жизни, да. Песни, они просто наполняют нас, или мы наполняем. Ну, как-то друг, ну, все вместе дружим, да. Это просто, как я уже говорил, питание для наших тонких тел, да. Нам очень интересно, ну, в этих песнях жить, и с песням тоже так же вот интересно с нами жить. И это часть непосредственно нашего бытия, да. Понятное дело, если бы мы бы сейчас бы, допустим, с Танюшкой сошлись бы, не писали бы песни, а слушали бы попсу там, допустим, какую-то, или хард-рок, скорее всего, мы бы уже расстались давно бы с ней, да, Танюш? Потому что эти песни, просто жить и что-то там совместное делать очень сложно. Ну, ты знаешь, если, наверное, люди любят одинаково, например, рок, оба прям любят, тащатся, наверное, могут. Ну, я не знаю. Там по здоровью тогда будет. Гармонии, да. Хард-рок, конечно, очень сильно бьет по здоровью, конечно. Да, не будем о хард-роке. Не будем, да. Но мне понравился вопрос, как вы обрели гармонию вдвоем. Я бы сказала, что мы ее обретаем всегда, потому что невозможно ее просто обрести и жить такие вот, ну, все, мы... Мы, ну, я думаю, что можно нас назвать счастливой семейной парой. И, но работа вот такая именно счастливой семьи, она идет всегда, каждодневно. И прожив, например, вот 10 лет, да, вместе, я считаю, что это... Ну, это первая ступень. Ну, да, первая ступень, наверное. Mm-hmm. Ну, что вот что-то такое хорошее мы прошли, но дальше еще интересней. И не стоит останавливаться. Это не значит, что уже 10 лет что-то. Можно уже ничего не делать. Конечно, это, на самом деле, очень маленькая такая дата. Но, тем не менее, какой-то опыт есть, да. И, в общем, мы готовы с этим тоже делиться, этим опытом. Вот. Да, мы гармонируем, мне кажется, всегда. Но я имею в виду, обретаем гармонию. И это каждодневный труд. Да, еще нам очень важно, чтобы счастливые семьи также окружали нас, причем ну, не только территориально, там, да, вокруг наших соседей, которыми, кстати, являются очень многие счастливые семьи, но также просто в каком-то, во всем своем граничном многообразии, в стране, в мире, чтобы везде были счастливые семьи, чтобы это были востребованные такие люди, которые нашли свою, что ли, миссию на этой земле, которые воодушевлены этой миссией, которые делают что-то такое яркое, интересное, полезное, и которое получает от этого некое благодарение свыше. Да. Поэтому, в том числе и с помощью песен, мы стараемся как раз вот осуществить эту нашу мечту, увеличить количество счастливых семей, говоря о том, что песни влияют на не только на здоровье, но в том числе и на семейную жизнь. У нас очень много песен, кстати, они направлены на счастливые семьи, вот, какие, например, сейчас давай вспомним. Ну, кстати, сегодня... В лучах любви. В лучах любви, само собой, сегодня звучало. «Живой портрет» тоже. «Это ты» есть песня. Ну, множество. Песен 10-15, это просто как мантры. Вот, кстати, есть «Мантра мира». Да. Недавно вы можете уже послушать. Там слов совсем мало, песня потоковая такая пришла. Но она просто звучит как кодовое такое, ну, волшебство для того, чтобы семья вот именно была гармоничная. Да, ну вот то, что рассказали, это, конечно, здорово. И вот многим, наверное, завидно даже становится. Вот живут люди, друг друга понимают, друг друга, ну, может быть, вдохновляют. А у нас вот тут все через не пойми что, по-суворовски через Альпы, если говорить там глубже, да, и вот как-то вот так вот, как же вот этому научиться? Как же стать такими, как вы? Такими, как мы-то, наверное, не надо, надо быть самими собой. Потому что каждый уникален, каждый вообще прекрасен и должен проявлять свою индивидуальность. Нет, мы, конечно, можем, нет, вот если так просто конкретно сказать, что нужно сделать, мы можем дать какие-то советы от себя, если интересно, могу сказать прям по пунктам. Интересно? Еще как. Нет, ну сейчас как, если мы говорим о том, что как найти себе спутника жизни, да, и жить с ним долго и счастливо, это один вопрос. Если мы говорим о том, как уже просто наладить отношения в уже созданной паре, ну это немножко другой вопрос, да? Тогда мы о чем сейчас будем говорить? Ну вот смотри, я задал, пока ты там гитару мучил втихаря, я задал Татьяне, как она тебя нашла, как вы сошлись. Она свою точку зрения рассказала. Вот теперь бы интересно, кого бы она там помучила, чтобы ты рассказала, а как ты ее нашел? Потому что иногда мужское и женское представление об обоюдном нахождении, ну, разительно отличаются. Так послушаешь женщину, ой, так все восторженно, так все красиво. А муж говорит, да просто посмотрел, девчонка симпатичная, все, ну, а что нет-то? Вот как у тебя это случилось? Ну, у мужчин все гораздо так прозаичнее. Такое, да? Проще. И проще. Но, тем не менее, есть такая одна хорошая вещь, которая называется писанка, да? Это когда, если ты хочешь что-то там в этой жизни увидеть, встретить, получить, да, ты просто напиши это четко, и понятно, на бумаге. Считай, что ты пишешь письмо Вселенной. Вот пишу прям, берешь так письмо и пишешь письмо Вселенной, да, и пишешь это все в настоящем времени без частиц отрицания, да. То есть, ну, нельзя писать, мне не нужна такая толстая девушка, например. Пишешь просто, мне нужна стройная девушка. Ну, к примеру, да, все понятно. Пишешь в настоящем времени без отрицания, и главное еще... Говоришь, для чего это нужно, то есть должен быть какой-то высокий смысл, интересный для Вселенной. И ты просто для твоей, ну, какой-то развлекухи, это будет неинтересно. Если ради этого что-то в мире будет меняться в лучшую сторону, это уже интересно для Вселенной. Делаешь такой запрос. В данном случае я написал этот запрос про жену, описал ее. Да, вот не важно, чтобы было детальное описание, чтобы программа сработала, да? Максимально четко. Максимально четко. Ну, там тоже есть тонкости, конечно. Я написал, какая мне нужна спутница жизни, написал там внешность примерно. Ну, я так и, в принципе, по внешности какие-то основные моменты описал: длинные волосы, стройные там и так далее. Нюансы в них были не важны. Дальше стал описывать, какие должны быть черты характера, какие должны быть, может быть, что там? Что-то. Давай, давай. Да. Вот. Да-да, что ты там про меня написал-то, да? Писал о музыкальности, о различных там чертах характера, много-много всего. Вот. Потом эту писанку нужно взять и куда-нибудь убрать, там совсем про нее забыть. Потому что если ты про нее будешь думать, непосредственно постоянно ходить там где-нибудь в метро, в городе, и искать, где же это там, где же этот человек, то, конечно, это не сработает. И еще очень важно, об этом никому не нужно рассказывать. Можно говорить только тогда, когда это уже свершилось. Это тоже очень важный момент. Вот. Потом эту писанку убираешь куда-нибудь в дальний ящик и забываешь про нее. Никому не говоришь и забываешь. И дальше посылаешь в мир вот такую мысль, что пусть все произойдет именно в тот момент, да, и в то время, когда это будет максимально хорошо для всех. И это происходит. У меня это произошло буквально там, ну, очень быстро, в течение года, да. Я как раз записывал свой второй альбом «Ода природе», и мне нужна была. Ну, дальше уже просто проявление. Это все стало проявляться в яви. Там уже различные есть варианты. Я захотел, чтобы у меня в альбоме бэки записывала девушка, и спросил у своих друзей, у музыкантов, есть такая девушка, которая вот умеет играть на свирели, может подпеть, ну и желательно, чтобы она вообще была холостой, и такой-сякой, и все по списку. И мне сказали, да, вот есть Танюшка, вот такая-то. И я такой, ух ты, интересно. Мы уже встречались раньше на различных фестивалях, так были очень знакомы, но не близко. Так оказалось, что она меня уже знала хорошо, 3 года и ждала этого момента. Вот. А я этого еще не ощущал. И потом мне дали телефон, я позвонил Танюшке, и мы встретились. Вот, и все. Начали репетировать песни. Вот уже есть... Тут-то подпевка и случилась, да? Да, подпевка. Дальше у нас пошло сведение песен, там как положено, потом мастеринг. Ну, и все. В общем, отмастерили, вот теперь мы счастливы живем, дети тому свидетельство. Понятно. А Танюш тебе слушает, тебе говорит, да-да-да, стал бы ты эту писанку ваять, если бы я тогда на концерте это все не сказал. Да-да, кстати. Вот тут и не поймешь, что первично. Да нет, все понятно. Вот тут как раз все понятно. Танюша сделала посыл куда надо, с чем надо, а дальше просто до тебя так медленно-медленно доходило, пока там не попалось тебе в руку яйцо, пока не, и там что там, или на бумаге писанку делал, разные писанки, пока ты там это все думал, чего изобретал. Она говорила, пиши правильно, без ошибок, рост у меня вот такой, волосы вот такие, умею вот это, на машинке еще. А потом, когда уже последнее стало, там надо было подпеть, она сказала, а я еще на свирели, и все сложилось. Все, и телефон, там друзья сказали, вот-вот, она как раз, вот. Так что знаем, кто это все сделал. Да, да. Так что настоящая, да ты ведьма, про Татьяну можешь сказать. Все было хорошо срежиссировано, и сценарий был написан. А ты только как исполнитель в данном случае. Вот в прямом смысле. Счастливы. То есть то, что нам сейчас пишут люди ради этих отзывов, просто это все, конечно, стоило сотворить вместе. Мы это еще будем делать. Не только песни и все остальное. Поэтому... Ну, ясно, ясно. Ладно, давай дальше. Итак, Максим Архипов, вопрос эфира. Здравия всем, здравия Алексей, Андрей, Татьяна. А вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте водосточных труб? Так писал Маяковский. Воспринимаете ли вы как музыку проявление исполнения музыки силами природы? Звучание ветра в домовой трубе, шелест листьев в деревьях, ну и так далее. Умеете отличать грусть в кавычках или игривое настроение леса? Есть ли в вашем репертуаре песни, написанные совместно с природой? Хороший вопрос. Ну вот ноктюрн на восточных трубах мы еще не пытались играть. Ну да, попробуем. Наверное. А вообще мы всячески вставляем... Да, у нас в первых песнях фактически звучание природы, птиц и ветра есть почти в каждой песне. Но мы сейчас живем на природе. У нас вот сейчас выйдешь из дома, и рядом лес, рядом речка, и вообще такое место очень тихое. Самолет только иногда летает. Природа – это наша часть, неотъемлемая, и мы просто очень стараемся жить в ней, прям стараемся жить в ее ритмах, просыпаться вот именно солнцем, доложиться. Но это не всегда, конечно, получается, но тем не менее понимаем, что это очень правильно. Вот. Чувствуем ее, особенно когда стали жить на природе, раньше же мы тоже все в городе жили, да, мы очень многое увидели, все ее многообразие, все вот это сезонное распределение, все какие-то нюансы глубинные, там, замыслы, которые здесь происходят. Все это очень интересно и непосредственно влияет на нашу песню. Вот. Умеем ли мы отличать грусть или игривое настроение леса? Ну, мне кажется, лес грустным не бывает. По крайней мере, лес это такое волшебное место, когда внутри что-то происходит такое не очень гармоничное, неладное, да, вот что-то какое-то, ну, раздражение или еще что-то, оно все равно бывает. И стоит только пойти в лес, все, он снимает просто, и какая-то ясность в уме появляется, какая-то радость, какая-то такая вселенское спокойствие. И это просто очень ценно, и даже я не знаю, как это все объяснить. Вот. И однажды был такой случай, нам нужно было написать песню, ну, такая она игровая, и нужно было для фестиваля написать песню. Ее нужно было очень-очень быстро написать, буквально, наверное, за полчаса. А у нас какая-то была суета, и что-то мы не успевали. Я пошла в лес, взяла блокнот, я села в свое любимое место среди четырех берез и попросила березы, пространство, мне нужно написать вот сейчас о нас такую миниатюру. И буквально, наверное, за 10 минут я настрочила. Я думаю, вот это волшебство, вот это потом. А помнишь, мы на встрече как мы делали? Ну, в общем, было дело, и природа очень помогает в этом плане, она очень вдохновляет. И если уйти, то это можно вообще уйти в такой поток, и оттуда сложно выйти. Да, послушайте песни, вот что касается написано совместно с природой, есть песня, например, «Ясным взором». Это как раз из того варианта. Хорошо, когда я предупрежу наших радиослушателей и зрителей, что, ну, зрителям вряд ли это пригодится, а вот те, кто слушают нас на радио, то там я поставлю и «Ясным взором», и «Мантра мира», песни, которые упоминали здесь, после того, как наша завершающая отбивка прозвучит. Так что не выключайте, как говорится, радио, слушайте, и вы услышите эти две песни, о которых упоминание здесь было. Так, ладно, про природу понятно. Надеюсь, она свой гонорар не требует в виде денег. Достаточно ей преподношений, которые вы ей оставляете. Как там, со свечками взаимодействуете, да? Ну, конечно. Конечно, летом вообще. У нас тут даже богомол завел один раз. Очень южный такой насекомый. Тем не менее, мы увидели в четвертой зоне Московской области. Так что все нормально. Ну, дальше продолжаем, чтобы не затягивать. Вера Иванова, вопрос эфир. В кино больше возможностей огорчать или радовать большинство людей. Музыка ограничена для большинства, поэтому ее облегчают. Как могут для продажи, в кавычках, везде деньги. Я не права? Музыка, это очень такой витиеватый вопрос. Не, ну вот так, попробуй не согласиться с этой же серией, да? Я не права? Не, ну мы уже говорили, да, то, что кино, оно имеет большее влияние на массу, чем музыка, да, это можно говорить. И не то, что музыка ограничена, но тем не менее, нет, здесь границ никаких нет. Здесь есть только вопрос в том, насколько ты готов воспринимать информацию в каком-либо, ну, то есть на каком-либо уровне. То есть, если человек открыт для информации более высокого уровня, к нему сразу приходит и нужна музыка, и нужны песни, и нужное кино, вдруг кто-то там рекомендует друзей посмотреть, да? И все это приходит. Главное, чтобы был запрос человека. То есть первый посыл все равно делает он. Ограничений здесь нету. При желании сейчас у нас такое время, когда в том числе и через интернет можно узнать, познать, научиться всему. И из мира, скажем так, темного, из мира светлого. Сейчас есть большой выбор и того, и другого, потому что мы живем сейчас на переходе в очень удивительное время. Переход в совсем другой мир. Поэтому информации сейчас много. Человек делает свой запрос, получает ответ. Дочь у нас очень общительная, поэтому тоже. Хотел сказать, что никаких ограничений нету, кроме человеческого мышления. Это нас всячески пытаются ограничить в мышлениях, загнуть какие-то там рамки, стереотипы, еще что-то. Но тем не менее, если ты эти все рамки преодолеваешь, то тебе открывается гораздо широкий спектр, гораздо большие возможности, которые есть везде. Хорошо. Реплика в эфир от Владимира Измытич. Ребята молодцы, отличные песни. Далее Виталий Микеров. Реплика в эфир. Изначальный светлый образ был искажен спустя века людьми и превращена в темный образ. Это о песне «Матушка Егиня». То есть изначально был светлый образ, потом Егиню превратили в ту самую злобную гадкую, ну а вы раскрыли этот образ. Так, Геннадий Романенко, вопрос эфира, Андрей и Татьяна. Здравия, ваши песни очень сильно вдохновляют. Пишите, творите, мечтайте. Вопрос, в какие моменты вам удается сочинять тексты песен, быть добру? Это такой моменты? Интересный вопрос, потому что все по-разному. Бывает так, что приходит сначала образ, вот прям хочется вот о чем-то сказать очень сильно. И в моем случае... Сначала приходит текст, бывает так, что текст приходит. Иногда мне нужно посидеть за инструментом, поймать вот именно этот, на доске, которые плавают, это было как на море. Сёрфинг, да, вот когда они волну ждут такие, вот я сижу за инструментом и жду волну, и потом ее подхватываю, и приходит песня. У Андрюшки, наверное, как-то по-другому. Ну, если очень так быстро сказать, да, то нет таких конкретных моментов, когда мы сочиняем песни. Вот сегодня мы, допустим, по расписанию с 9 до 10 пишем песни. И такого не бывает. Бывает только то, что такие поля или бывают волны, которые, ну, которые, конечно, тоже нужно как-то притянуть к себе. То есть, если ты в суете, если ты постоянно занят, если ты каким-то другим делами занимаешься, то... В принципе, очень сложно поймать эту волну. У тебя перекрыты все каналы, например. Да? Конечно же, если ты освобождаешься от рутины, если ты освобождаешься от какой-то там излишней дерганности, да, и настраиваешься на какую-то определенную волну, то песня с гораздо большей вероятностью тебе придет. А в какое-то время будет? Наверное, самое нужное время. Да. Ну, наверное, да. Хотя известны случаи, когда некоторые композиторы вот так вот именно садились вот в 7 часов утра, и до обеда они писали вот музыку, и порой даже что-то такое получалось интересное. Может быть, в поток входили? Да. Может быть, так? Ну, хорошо. Дальше. Бажена, Макс, вопрос в эфир. Скажите, поддерживаете ли вы какие-то отношения с другими славянскими коллективами и группами, например, Радагаст, Можайск, из Можайской Пятины, Велеслава и другие. Да, мы поддерживаем отношения с многими, можно сказать, почти со всеми, ну, в разных, конечно, отношениях. Там, ну, допустим, Радагаст, мы были в этой Можайской, снимали там, кстати, вместе с Владимиром. С Владимиром. С Михаилом Николаевичем Задорновым снимали там в Можайской Пятине фильм, который назывался «О вещем Олеге». Поэтому знакомы так вот частично. С Велеславой, конечно, знакомы лично, но и с многими с другими тоже, потому что, в принципе, то, что мы поем, ну, скажем так, круг этих музыкантов, он не очень-то и большой, на самом деле. Гораздо меньше, чем, допустим, рок-команд, тех же рэп-команд, и уж тем более там попсовых и эстрадных коллективов. Поэтому мы все знакомы, более или менее общаемся со всеми. Угу. Хорошо. Ну, еще в заключение вопрос зачитаю. Максим Архипов. Андрей и Татьяна, есть какая-то конкретная музыка или мелодия, под которую вы периодически работаете умственно и физически? Вот на вас двоих есть какая-нибудь такая мелодия, которая бы вам и жить, и любить помогала? Ну, на самом деле есть, конечно, у нас подборка разных песен. Притом я даже не всегда исполнителей помню. Просто вот нравится какая-то песня, и я даже забываю, кто ее поет. Вообще, мы в последнее время прям очень любим Архиповского, мы его включаем, просто улетаем в его «Золушку» или еще что-то, прям очень-очень. Вот. И мне мы просто можем сейчас порекомендовать. Можно я скажу, потому что мы недавно удивились, что не все музыканты знают этого замечательного балалайшника, просто гения гениального. И хотим всем порекомендовать сходить на его концерт, вот, и прикоснуться тоже к его творчеству. Ну и свои песни мы тоже частенько слушаем. Мы помимо того, что пишем песни, занимаемся тут огородничеством и всякими другими проектами, у нас есть такой проект, как «Шоколадушка». Мы варим шоколад. И когда мы варим шоколад, то мы включаем либо классическую тоже музыку, либо свои песни, потому что понимаем, что когда мы прикасаемся к какому-то продукту, то там тоже должны быть и чистые мысли, и чистое пространство, потому что все это впитывается, а потом человек это будет все употреблять, и это важно, чтобы все это было чисто. Да, очень, допустим, часто мы можем просто сказать, что мы слушаем, кроме классической музыки. Есть очень много хороших песен наших друзей, музыкантов, да, которые действительно повествующие жизни, утверждающие, созидающие песни. Это, например, группа «Аура мира», известная, Светозар и Датимов. Группа «Хорошо, да ладно» есть. Да. Сейчас вот есть такой исполнитель Марат Нигматуллин, тоже пишет удивительные просто песни, добрейшие. Вот. Это то, что мы любим слушать. Еще ребята Ландомирова есть, да. Михаил и Ольга. Да. Это то, что мы часто слушаем в машине у себя и дома. Да, эти композиторы и музыканты у нас звучат тоже на радио, все перечисленные группы. Я думал, сейчас назовите кого-нибудь такого, кого еще не слышал. Вот хочется прям кого-то открыть. А оказывается, мир тесен, друг друга знаем, да. А вот по поводу «Шоколадушки» было в Иркутске, когда удивительно, но там тоже творческие люди, которые поют песни народные в своем исполнении, но они поют акапелла больше. Удивительно вообще, ребята, удивительная группа. Они тоже занимаются шоколадом. Может быть, с шоколада надо начинать, чтобы... Может быть. Да, это уже тема питания, как раз именно тело, именно питание не только физического тела, но и его каких-то эмоциональных таких сущностей, значит, тел эмоциональных. Поэтому, когда мы поняли, что шоколад – это современный, это вообще даже не шоколад, а там некий батончик гидрожиров там вместе с глицетином. Мы решили делать просто сам свой. И при этом наполнять его именно, ну, понятное дело, что это там только натуральные продукты, да, но еще и наполнение идет вот именно, делается под определенную музыку. Для нас это очень важно, мы поняли, насколько это все серьезно работает. Вот, и такой шоколад мы уже едим сами. Ну вот теперь я понял, кому в московском регионе можно на шоколад напроситься на дегустацию. Я понял, да. Значит так, теперь у нас есть такая вероятность. Если вдруг вы где-то там рядом с Иркутском, то я знаю, кому вас отправить туда, чтобы сходить на дегустацию и самому сделать себе шоколад. А если вы в московском регионе, я знаю, кому вас тоже отправить. Так что обращайтесь в случае чего, буду вас и в Сибирь-матушку, и в Москву. Ну а если вдруг найдутся еще умельцы-исполнители из других регионов, но я вообще буду как Матроскин, который теперь две коровы имеет, счастливее 100 крат, и я смогу вас направлять к этим творческим удивительным людям. В принципе, все вопросы мы озвучили, все реплики прочли, и настает такой момент, когда мы подводим итог сегодняшней нашей встречи. В заключение, как всегда, вы можете от себя что-то сказать, может быть, что-то хотели, но не сказали, я, может, вам помешал что-то сказать, вы можете это озвучить, ну и, естественно, пожелать чего-то доброго нашим радиослушателям и зрителям. Приступайте. В первую очередь благодарим, конечно, Славянское радио за приглашение на замечательный такой вечер и за вопросы всех, кто слушал нас сегодня. И вообще всех людей хочется поблагодарить, кто неравнодушен к нашему творчеству, и за вклад в наше творчество, и за отзывы. Вообще большая, величайшая благодарность, низкий поклон. И если была возможность, вот прям каждого хотелось бы обнять вот так крепко. И хочется пожелать, конечно, чтобы люди напитывали себя именно такими вибрациями, от которых хотелось бы жить, хотелось бы творить, любить и чувствовать себя таким человеком с большой буквы. То есть просто нужно петь и сочинять, и слушать те песни, смотреть те фильмы, от которых идут мурашки, от которых душа начинает шевелиться внутри, да? От которых сердце начинает стучать в таких благостных порывах, от которых хочется сделать что-то такое большое и светлое для этого мира, и просто так, бескорыстно совсем, и делать это постоянно. Вот такие вибрации, они очень естественны для человека, и они как раз созданы для того, чтобы человек этим жил в таком мире. Потому что именно в таком состоянии он может называться счастливым человеком, быть частью этого большого волшебного мира. Поэтому мы просто желаем всем нашим слушателям, не слушателям, просто всем людям стать волшебниками, стать хозяевами своей жизни, наполнять себя вдохновляющими, красивыми, жизнеутверждающими песнями. Да. И еще я хочу от себя добавить, идти каждому желаю путем своего сердца в первую очередь и в полном доверии Всевышнему, кто в кого верит, кто кого чувствует, ну вот в полном доверии как к своему большому родителю. И тогда все страхи, они уйдут, и дорога будет чистой. Доброе пожелание, полностью присоединяюсь. А мне остается только напомнить, что сегодня 28 ноября 2018 года, среда. Мы рассматривали тему и разбирали тему, как влияет кино и музыка на жизнь человека. В виртуальной студии Народного славянского радио находился Алексей Орлов, Андрей и Татьяна Шадровы. Эфир очень теплый получился, очень приятный для меня. И такие разговоры, они дорогого стоят, когда так сердце к сердцу обращается. Естественно, что не могу пройти мимо вопросов наших уважаемых радиослушателей и зрителей, друзья мои. Если бы не вы, я не знаю, что бы из этого получилось. Понятно, что разговор бы наш состоялся в любом случае, но вы внесли вот то самое необходимое, что в этом разговоре, в этой передаче было нам всем нужно. Напоминаю, что вопросы и реплики мы озвучим только с сайта slavradio.org, с нашего официального сайта Народного славянского радио. Вопросы вы можете присылать через форму обратной связи, также можете писать в чате и также на нашем канале в YouTube, youtube.com/slavradio. Само собой, что у нас радио и телевидение рассчитано на человеков, означает, что надо писать по-человечески. В очередной раз напоминаю, что гоблинов и ямочек-людоедочек мы не приветствуем. Таких мы сразу отправляем в баню, чтобы вы там помылись, почистились и потом вышли на свет Божий в новом своем обличии. Ну вот на сей ноте радужной и светлой буду с вами прощаться. Желаю вам всего самого доброго. Напоминаю, что после отбивки вы услышите обещанные две песни Андрея и Татьяны. Наслаждайтесь, радуйтесь. С вами было Народное славянское радио. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.